сказал, ма далилу аль-ба'фи мин аль-кубур. Аль-джаваб, قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقال سبحانه وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الآيات وقوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل ذلك هامدة بذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال ولعمر إلهك ما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه يقول رب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي بشرية واحدة ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فيخرجون من الأصوائم مصارعهم الحديث وغيره كثير دواء أبو جمال شتايم Какие указания существуют на то, что люди будут воскрешены и восстанут из могил? Асад. А? Там эхо идет сильно от тебя. Можно выключить? Какие указания существуют на то, что люди будут воскрешены и восстануты из могил? Ответ. Аллах Всевышний сказал. О люди, если вы испытываете сомнения относительно возможности воскресения, то вспомните, что мы сотворили вас из праха, потом из капли семени, потом из сгустка крови, потом из кусочка плоти явного, но еще не сформировавшегося. И все это мы разъясняем вам. Мы помещаем в утробах, что пожелаем, до установленного срока, а потом извлекаем вас, как младенцев. Потом достигаете вы зрелости, но некоторые из вас будут упокоены раньше, другие же доживут до такого преклонного возраста, что позабудут все, что знали. Ты видишь землю сосохшуюся, но когда мы не спосылаем на нее воду, она набухает, вздымается и порождает всякие прекрасные пары растений. И все это происходит лишь потому, что Аллах истинный, и Он способен оживлять мертвых, и Он все может. И потому, что час этот, в котором нет сомнения, непременно наступит, и потому, что Аллах воскресит тех, кто покоится в могилах. Также Аллах Всевышний сказал: «Он – тот, кто создает творение в первый раз, а потом повторит его, и это для него еще легче». Также Аллах Всевышний сказал: «Как создали мы все в первый раз, так и повторим это». Также Аллах Всевышний сказал: «И говорит человек: неужели после того, как я умру, действительно выведут меня из могилы живым? О, разве не помнит такой же человек, что раньше мы уже создали его, хотя и был он до этого ничем?» Также Аллах Всевышний сказал: «Неужели не видит человек, что сотворили мы его из капли семени? И тем не менее вступает он в пререкание открыто. И приводит он нам притчи, забыв о том, кем он был сотворен, и говоря: кто же оживит истлевшие кости? Скажи: оживит их тот, который создал их в первый раз и который осведомлен о любом творении. Он тот, кто зажжет для вас огонь из зеленого дерева, а теперь вы от него зажигаете. Неужели же тот, кто создал небеса и землю, не в силах создать подобного им? Конечно, в силах, ведь он творец мудрый. Когда он желает что-либо, чего-либо, то стоит ему только сказать «будь», и это возникает. Слава тому, в чьих руках безраздельная власть над всем и кому вы будете возвращены. Аллах Всевышний также сказал: «Неужели не видят они, что Аллах, который сотворил небеса и землю, не утомившись от их сотворения, способен оживлять и мертвых? Да, поистине Он все может». Аллах Всевышний также сказал: «К знамениям Его относится и то, что ты видишь землю иссохшей, но когда мы не посылаем на нее воду, она вздымается и разбухает. Поистине, ожививший ее оживит и покойников. Поистине, Он все может». В пример можно было привести и другие аяты. И Аллах Всевышний часто приводит в пример то, как Он оживляет землю водой. И земля, которая была до этого мертвой и сохшей, разбухает и покрывается зеленым убранством. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Между двум трубными глазами пройдет 40. Когда же Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, спросили, о чем идет речь, о днях, месяцах или годах, он отказался отвечать. И он сообщил, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А потом Аллах ниспошлет с небес воду, и люди станут расти подобно траве, и не останется от человека ничего, что не истлело бы, кроме одной кости, а именно копчика, и с него начнется творение в день воскресения». Давайте посмотрим и разбираем то, что шейх рахимахуллах хотел нам сказать именно в этом вопросе и в его ответе. То есть шейх рахимахуллах начал разбирать вопрос, так называемый, то есть на арабском, аль-ба'ту. Что значит аль-ба'т? Аль-ба'т, то есть это значит воскрешение. Понимаете меня? То есть аль-ба'ту, это значит воскрешение. Давайте посмотрим, то есть этот вопрос, потому что шейх рахимахуллах, он выделил для него, то есть отдельный вопрос и причислил там много ответов. То есть аль-ба'ф, то есть что значит аль-ба'ф, то есть воскрешение, это именно когда Аллах Азза ва Джал, он оживляет мертвых и выводит их из могил, чтобы они стали перед ним для расчета. Понимаете меня, что значит аль-ба'ф? То есть аль-ба'ф, ученые говорят, аль-ба'ф это когда Аллах Азза ва Джал, он оживляет мертвых заново и выводит их из могилы, из могил, чтобы они стояли перед ним и отвечали за своими, то есть, за своими поступками. Это называется, то есть, аль-ба'ф, как об этом ученые говорят. И доказательство, то есть, аль-ба'фа из Корана, и из сунни их очень много. Шейх Рахимахуллах, он привел некоторые из них. И то, что вы знаете, что курайшиты, то есть араби во время джахилия, то есть мушрики, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они вообще отрицали воскресение. Понятно? Они отрицали, что человек, если он умрет, и что он никогда не может быть воскреснет, или Аллах не может воскреснуть его после того, как он уже умер, и его труп уже разлагался, и так далее. Давайте посмотрим некоторые аяты, где Аллах Азза ва Джалла там нам говорил в Коране, что именно курайшити, то есть или мушрикина во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они отказали от этого, и то есть не уверовали, что будет воскрешение. Поэтому давайте открываем, давай будем открываем 16-ю суру, то есть Ан-Нахль. Открываем 16-ю суру, аи номер 38, прочитаем, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что Аллах не воскресит мертвецов. О нет, это произойдет согласно истинному обещанию, но большинство людей не знает этого. Дальше. То есть Аллах Азза ва Джалль сказал в Коране о мушриках: «Ва аксаму биллахи джахда айманихим, ла яб'ату Аллаху ман ямут, бала ва'дан алейхи хаккан, валакинна акthар ан-наси ла я'ламун». Вы уже слышали, то есть перевод. Давайте посмотрим еще одну аю в суре Тагабун. Давай уже мы откроем Тагабун, 64-ю суру, ая номер 7, где Аллах Азза ва Джалль говорит именно о курайшитах. То есть, потому что они отрицали, то есть, аль-ба'ф, воскрешение. То есть, конечно, вы знаете, что Аллах Азза ва Джалла называет аль-ба'ф, воскрешение, в Коране разными словами. Ма'ад, нушур и так далее. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Тагабун, 64-я сура, ая номер 7, Аллах говорит: «Зама ал-ладина кафару ал-лан юб'ату, кул бала ва рабби ла туб'атунна, сумма ла танубуанна бима амильтум, ва залика аля Аллахи ясир». Читаем. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко. То есть, давайте сейчас посмотрим, будем разбирать, то есть, возвращаемся к вопросу, который шейх рахимахуллах, он его задавал. То есть, какие далили из Корана и из сунни пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, доказывают или подтверждают, что будут, что люди, они будут воскрешены из могил, и они будут, то есть, отвечать за своими поступками перед Аллахом Азза ва Джалла. Шейх рахимахуллах, он перевел множество доказательств. Понятно? Но чтобы вам было понятно, давайте будем их разделить, так, можно, так можно сказать, то есть, ученые говорят, доказательства о воскрешении, то есть, что будет ба'ф, я буду постоянно использовать арабские слова, чтобы вы привыкли на них постоянно. То есть, ученые говорят, что доказательства ба'фа, то есть, или нушур, или ма'ад, то есть, их очень много, и по Корану, и по сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и по иджма'у, и по логике. То есть, аль-акль, или разум. Понимаете меня? То есть, аль-адилла, аля субут аль-ба'ф, доказательства или доводы, которые подтверждают, что будет ба'ф, то есть, воскрешение, множество. из Корана, из Сунни, из Иджмаа, то есть единогласия всех ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Кроме этого, даже логика подтверждает, или разум подтверждает, что Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Слышно вам? То есть давайте продолжим. То есть я сказал вам, что далили, которые подтверждают, что будет ба'ф, их много, альхамдулилла, из Корана, из Сунни, из Иджмаа и по логике. То есть сначала Ахли Сунна валь Джамаа, ученые, когда причисляют далили именно из, в первую очередь, из Корана и Сунни. Потом, если логика подтверждает это, они опираются на логику или на разум, если, то есть логика или разум подтверждает это. Потому что вы знаете, что именно по вопросам акида, если это вопрос именно о гайби, логика не является первоначальным доводом. Сначала далили должен быть из Корана и из Сунни. То есть давайте, то есть мы будем их разделить сначала, эти далили, из Корана и из Сунни, то есть адилла, их называют, то есть адилла шар'ия, доводы из Корана и Сунни, и потом второй вид далил именно из логики. То есть далили из Корана и из Сунни, которые подтверждают, что ба'ф будет, вы сейчас только что слышали пару далили, которые мы вас, то есть, вам прочитали, что Аллах Азза ва Джалла сказал, что кафири, они сказали, что не будут воскрешены. Аллах сказал, Аллах клялся, то есть, себя и сказал, что нет, эти люди, они будут воскрешены, и они будут отвечать за своими поступками. То есть самое от хадиса пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, помните, их очень много, их даже очень много. Но даю вам, допустим, хотя бы один пример. Вы знаете, что в Сахих аль-Бухари пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам, что люди, они будут собраны в судный день, босими, нагими и необрезанными. Так ли? В Сахих аль-Бухари пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в достоверном хадисе, что люди будут собраны босими, нагими и необрезанными. Аиша ради Аллаху анха сказала, о посланнике Аллаха, мужчины с женщинами, и каждый смотрит на друг друга, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ей нет, то есть в тот день людей не будет у них, то есть время, чтобы смотреть из-за страшности судного дня. То есть у них не будет время даже, чтобы смотреть на ауру кого-либо. И знаете, такой хадис, я привел его имам Бухари и другие ученые, то есть этот хадис подтверждает, что будет ба'ф, то есть будет воскрешение, и люди будут отвечать за своими поступками перед Аллахом Азза ва Джалла. Давайте посмотрим второй вид далилов, то есть, который... Слышно вам? Ага, слышно. Хорошо. Нормально. Если слышно, то тогда это нормально. Объявим, подъявим, слышно. Слышно? Слышно. Слышно, Портак? Слышно, Портак? В скайбе. Слышно. Слышно. Хорошо. Давайте будем разбирать. Шейх Рахимахулла, если вы обратили внимание на доводы, которые он причислил, Шейх Рахимахулла причислил, то есть те доводы из Корана, которые они являются, то есть далили из Корана, и являются одновременно логическими доводами. Как можно доказать не мусульманину, что то есть воскрешение это не противоречит логике? Потому что вы можете, если кто-то начинает, допустим, делать дуа, кому-нибудь, то есть из не мусульман, он может тебе сказать, Роман? А кто, нам? Айва? Нам? Хорошо. То есть, если вы будете, то есть, говорить, рассказывать, то есть, не мусульманину именно об этом, он может тебе сказать, а кто оттуда вернулся? Слышали такие моменты? Так ли? Он может тебе сказать, а кто оттуда вернулся? Как мы можем, то есть мы уже умерли и так далее, как мы можем быть воскрешены? Аллах Азза ва Джал дал курайшитам и неверным в Коране множество далилей, которые подтверждают, что именно это не противоречит логике. Давайте посмотрим. То есть, Шейх Салих, да сохранит его Аллах Азза ва Джал, он сказал, что доводы, логические доводы, которые подтверждают, что воскрешение будет, их много. Во-первых, первый вид доводов, во-первых, Аллах Азза ва Джал, Он создал человека без ничего. Так ли? Поэтому тот, который его создал без ничего, он может создавать его из чего-либо. Понимаете меня? Аллах Азза ва Джал, то есть ты говоришь человеку, Аллах Азза ва Джал, Он создал человека без ничего. То есть, мин адам. Так ли? Человек до этого, он не был создан. То есть, Аллах Азза ва Джал создал его без ничего. Если Аллах Азза ва Джал и смог создавать человека без ничего, ему не трудно создавать человека из чего-либо. Так ли? Ясно вам? Потому что вы знаете, что человек, когда он умрет, его труп разлагается, остается только копчик. И знаете вы об этом? Остается только копчик, и Аллах Азза ва Джал из этого копчика он создает человека заново в судный день. Поэтому если Аллах Азза ва Джал смог создавать человека без ничего, он может его создавать заново без никаких моментов. Ясно вам? Поэтому давайте посмотрим далили, которые Аллах Азза ва Джал, то есть или которые Шейх Рахимахуллах он именно привел, чтобы люди на это, то есть, обратили внимание. Давай будем прочитаем из суры Ар-Рум. То есть, шейх он говорил. То есть, второй далиль, который шейх рахима Аллах привел. Читаем. Давай прочитаем. Сейчас. Рума 27, да? Так, вторая аля, которую шейх рахима Аллах, он ее привел. Он тот, кто создает творение в первый раз, а потом повторит его. И это для него еще легче. А потом? Он тот, кто создает творение в первый раз, а потом повторит его, и это для него еще легче. То есть понятно, да? Это первый вид далили. То есть первый вид далили, который шейх рахимахуллах он привел, что тот, который смог создавать без ничего, он может вернуть, то есть создание человека заново. То есть это первый вид далила, то есть первый вид логических доводов. Ты когда объясняешь не мусульманину или кому-либо, что воскрешение может быть, то есть, во-первых, ты говоришь ему, Аллах Азза ва Джаль, если он смог создавать человека без ничего, он может его заново создавать из чего-либо. Ясно, иншаллах? Барак Аллах фикум. То есть это первый вид далил, который шейх, рахимахуллах, он перевел, чтобы люди на это, то есть, обратили внимание. Давай будем еще то есть, продолжим следующий далил, который шейх он привел, то, что мы сейчас читали, еще два аяты прочитаем, пожалуйста. Как создали мы все в первый раз, так и повторим это. Аллах Всевышний даже сказал, как создали мы все в первый раз, так и повторим это. И говорит человек, неужели после того, как я умру, действительно выведут меня из могилы живым? О, разве не помнит такой человек, что раньше мы уже создали его, хотя и был он до этого ничем? И говорит человек, неужели после того, как я умру, действительно выведут меня из могилы живым? О, разве не помнит такой человек, что раньше мы уже создали его, хотя и был он до этого ничем? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал в суре, то есть Марьям, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. То есть говорит человек, то есть род человек именно говорит, неужели после того, как я умру, действительно выводит меня из могилы живым? То есть неверные обычно так говорят, а кто оттуда вернулся? Они говорят, то есть, неужели после того, как я умру, действительно выводят или выведут меня из могилы живым? Аллах что сказал этому неверному человеку? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. Разве не помнит такой человек, который он отрицает воскресение? Разве не помнит такой человек, что раньше мы уже создали его, то есть Аллах говорит, что мы уже создали его раньше, хотя и был он до этого ничем. Поэтому это первый вид логических доводов, что тот, который создал человека без ничего, он может его заново вернуть. Ясно, иншаллах? То есть это первый вид логических доводов, который шейх, рахимахуллах, он привел в этом ответе. Другой вид далили логически, который доказывает, что воскрешение будет, если вы обратились, шейх, рахимахуллах, он привел те аяты, то есть ты говоришь неверному человеку, то есть, если у нас есть один человек, допустим, его зовут Амр, допустим, у нас один человек, его зовут Амр. Амр, он смог сделать самолет и танк. Он такой опытный, такой умный человек, он смог сделать самолет и танк. Разве Амр, он не может делать ручку? Я вас спрашиваю, если есть Амр, один человек, его зовут Амр, он смог сделать танк и смог сделать самолет. Разве Амр не может делать ручку, которую пишет? Спрашиваю вас, может или не может? Конечно, то есть, конечно, может. Если он смог сделать самолет, который намного раз сложнее, и танк намного сложнее, чем ручки, то значит, тем более он может ручку сделать. Поэтому таким видом далил Аллах Азза ва Джалла сказал курайшитам. Таким видом далил Аллах Азза ва Джалла сказал курайшитам. Аллах сказал им, если я создал небеса и землю и вселенную, разве создавать человека много, то есть, намного раз труднее, чем это? Нет, конечно. То есть Аллах говорит курайшитам и говорит неверным, если я смог создавать небеса и землю и вселенную, разве я не могу, то есть, и разве мне будет трудно создавать, то есть, человека заново? Поэтому то есть, это разумный далил или логический далил, который Аллах Азза ва Джалла, такой далил очень много приводится в Коране, поэтому ты можешь то же самое ему привести такой далил. Давай будем прочитаем то, что шейх рахимахуллах он именно привел. Дальше. Да, то есть неужели не видит человек? Неужели не видит человек, что сотворили мы его из капли семени? И тем не менее вступает он в пререкание открыто. И приводит он нам притчи, забыв о том, кем он был сотворен, и говоря: «Кто же оживит истлевшие кости? Скажи, оживит их тот, который создал их в первый раз, и который осведомлен о любом творении. Он тот, кто зажжет для вас огонь из зеленого дерева, а теперь вы от него зажигаете». Неужели же тот, кто создал небеса и землю, не в силах создать подобного им? Конечно, в силах, ведь он творец мудрый. Когда он желает чего-либо, то стоит ему только сказать «будь». И это возникает. Слава тому, в чьих руках безраздельная власть над всем и к кому вы будете возвращены. И давай еще, Абу Джамиль, прочитаем из суры Аль-Ахкаф. 46 сура, 33. Посмотрим здесь еще опять далил. То есть Аллах Азза ва Джалла, он говорит в этой аи: «Авалам яру, анна Аллаха аллази халака ас-самавати вал-арда, валам я'я би халкихинна би кадирин аля ан юхья аль-маута, бала иннаху аля кулли шейин кадир». Разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? О да, Он способен на всякую вещь. Еще раз. Разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? О да, Он способен на всякую вещь. То есть пишите эти далили, пусть они будут у вас, чтобы вы на это, то есть, обратили внимание. Аллах говорит: «Авалам яру, анна Аллаха аллази халака ас-самавати вал-арда, валам я'я би халкихинна би кадирин аля ан юхья аль-маута, бала иннаху аля кулли шейин кадир». То есть Аллах говорит неверным, или говорит людям, которые они отрицают это, они говорят: разве они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю, и не утомился от их сотворения. То есть Аллах говорит им: почему они не думают, почему они не размышляют? Аллах смог создавать, то есть, землю и небеса, и Он не утомился, понятно, от их, когда Он их создал. То есть Аллах говорит: разве они не видят, что Аллах, который создал или сотворил небеса и землю, и не утомился от их сотворения, способен оживить мертвых? То есть Аллах спрашивает, и потом сказал: «Бала, о да, он способен на всякую вещь». Поэтому ты тоже сам, такой вид далил, можешь то есть перевести. Ты говоришь ему, если Бог, или если Аллах смог создавать, то есть небеса и вселенную, то есть и все то есть творение, ему не будет трудно создавать человека заново. И дай ему пример, который я дал вам, то есть насчет Амр. Если Амр смог, один человек, его зовут Амр, он смог сделать танк или самолет, то есть Амру не будет трудно ручку сделать. Хорошо, это второй вид далил, или это второй вид логических доводов, которые можно перевести для подтверждения, что ба'ат или воскрешение будет. Первый далил, ты говоришь ему: если Аллах смог создавать человека без ничего, то значит он способен создавать человека из чего-либо. Он когда создал Адама в первый раз, создал его без ничего. Когда сейчас человек, если он умер, остается из его всего тела, остается копчик. То есть, если Аллах смог без ничего создавать человека, он сможет, если есть что-то остается из человека, он может опять создавать. И второй вид логической далили, который Аллах привел в Коране, то значит, если Аллах смог создавать небеса и землю, ему не будет трудно создавать человека заново. Третий вид далили, который шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые переводят для подтверждения, что будет то есть воскрешение, и его очень много в Коране, многие люди, они могут на это то есть обратить внимание. то есть, и дальше Хафид аль-Хаким, он сказал, то есть, Аллах Аззауджа в Коране очень много дает нам притчи или дает нам пример с мертвой землей. Вы можете найти такие аяты, именно если больше считать, допустим, последние три джуза в Коране, и полностью в Коране, то есть, если обратите внимание, найдете, что Аллах Аззауджа постоянно дает примеры, то есть пример воскрешения с примером мертвой, то есть земли. То есть Аллах говорит в Коране, то есть ты когда едешь по дороге и видишь, что на каком-то кусочек земли нет ничего, нет ни растений, нет ни дерев, ни цветок, нет ничего. То есть она мертва, так ли? То есть если ты идешь и видишь, что на каком-то кусочек земли нет ничего из растений, нет дерев, нет цветок, нет даже трав и так далее. То значит, эта земля, она мертвая. Аллах что говорит в Коране? Аллах говорит, то есть, как только Он не посылает дождь, ты видишь, что эта земля, она стала живой. Понимаете вы меня? То есть Аллах сказал людям, размышляйте, земля, она сейчас мертвая, там нет никаких растений. Как только мы не посылаем дождь, эта земля становится живой, и ты видишь, что над этим кусочком земли уже начали, то есть, вырасти, то есть травы и растения, и не знаю, фрукты и плоды и так далее. То есть тот, который смог оживить эту землю, ему не будет трудно оживить человека. Вы меня понимаете? Понятно вам, иншаллах? То есть такой пример, Аллах Аззауджа, он очень много его в Коране переводит. То есть если я, Аллах говорит, то есть людям, если я смог оживить мертвую землю посредством дожди, мне не будет трудно оживить человека заново в судный день. Слышно вам, иншаллах? Полтак, слышно? Давай, друзья, мы посмотрим далили, которые Аллах Аззауджа привел в Коране насчет этого момента. Открываем, пожалуйста, Аль-Араф, седьмую суру. Да, джамат, седьмую суру. Айна 57. الله говорит в Коране, وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помянете назидание. Еще одно пример. Он тот, кто направляет ветры добрыми вестниками своей милости. Когда же они приносят тяжелые облака, мы пригоняем их к мертвой земле, проливаем воду и посредством этого взращиваем всевозможные плоды. Таким же образом мы воскрешаем мертвых. Быть может, вы помянете назидание. То есть я думаю, иншаллах, вам здесь понятно, из этих аяты, не стоит здесь, чтобы комментарий сделать. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит людям, он тот, который направляет, то есть ветры, добрым вестниками, по своей милости. То есть Аллах Азза ва Джалла отправляет этот ветер, потом этот ветер, когда то есть облака то есть, собираются, Аллах Азза ва Джалла отправляет эти облака в сторону мертвой земли. После того, как дождь не спасался, ты видишь, что эта земля, она уже, то есть, начала, как говорят, то есть растения там начали, то есть, вырасти и так далее. Поэтому Аллах Аззауджа в конце этой аяты, что Он сказал? Аллах сказал в конце аяты, таким образом мы воскрешаем мертвых. То есть, смотрите, земля, она мертва, мы не спаслали дожди, эта земля стала живой. Значит, таким образом, то есть мы можем возвращать то есть, человека в жизни. Давай будем еще открываем 50-ю суру, Каф. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла там он говорил. То есть сам по поводу этот вид далил. То есть это третий вид далил, логический далил, что если Бог смог оживить мертвую землю, то значит ему он может возвращать или он может оживить мертвых людей. Открываем 50-ю суру. Ай номер 7:11. Аллах Азза ва Джалла там говорит в Коране: «Вал-арда мададнаха, ва-алкайна фиха раваасия, ва-амбатна фиха мин кулли зауджин бахид, табсиратан ва-зикра ли кулли абдин муниб, ва-назална мин ас-самаи маа-ан мубаракан, фа-амбатна бихи джаннатин ва-хаббал хасид, ва-нахла басикатин лаха талъун надид, рискан лил-ибад, ва-ахьяйна бихи бальдатан майта, кадалика аль-хуруж». Читаем. «Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху. Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее сады и зерна собранного урожая и высокие пальмы с висящими рядами плодами. Таково пропитание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же будет выход из могил». Еще один далил, то есть даю вам, пусть они будут далили у вас много, потому что хорошо, что человек, у него будет много далили. Аллах Азза ва Джалла, что он то есть говорит нам насчет этот момент, подобно эти аяты. Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Фуссилят, то есть это 41 сура, 39 ая, Аллах говорит: «Вамин аятихи аннака тара л-арда хаши'атан, фаиза анзална алейха л-ма ахтаззат варабат, инна лави ахьяха ламухи л-маута, иннаху аля кулли шейин кадир». Давай уже прочитаем 41 суру, 39 ая. Нам. «Среди его знамений то, что ты видишь землю иссохшей, но когда мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь». «Среди его знамений то, что ты видишь землю иссохшей, но когда мы ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение и набухает. Воистину, тот, кто оживил ее, непременно оживит мертвецов. Он способен на всякую вещь». Кроме этого, Аллах Азза ва Джалла говорит в суре Аль-Хадж, 22 сура, ай номер 5, и здесь, то есть, Аллах Азза ва Джалла дает, то есть, опять, то есть, далил. Он говорит: «Я айюха ан-нас, ин кунтум фи райби мин аль-ба'фи, фа инна халакнакум мин турабин, фима мин нутфатин, фима мин алакатин, фима мин мудгатин мухаллакатин ва гайра мухаллака. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتنا من كل زوج بهيج». ده جميل. Прочитаем 22 суру, آية 5 и 6. «О люди, если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь мы сотворили вас из земли, потом из капли, потом из густка крови, потом из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося. Так мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в утробах то, что желаем, до назначенного срока. Потом мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, другие же возвращаются в жалкую старость и забывают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю, но стоит нам ниспослать на нее воду, как она приходит в движение, набухает и порождает всякие прекрасные растения. Это происходит потому, что Аллах является истинный, оживляет мертвых и способен на всякую вещь. Давай еще 6 и 7. Потому что час, в котором нет сомнений, непременно наступит, и потому что Аллах воскресит тех, кто в могилах. Следующий вид далил, то есть следующий вид логических доводов, которые можно их привести при этом, то есть для доказательства будет, что будет, что воскрешение или то есть жизнь после смерти, это не противоречит логике. То, что сказал шейх ислам Тайми рахимахуллах и другие ученые, то есть они сказали, что были случаи, когда Аллах Азза ва Джал оживил мертвых. Так ли? Помните, что Аллах Азза ва Джал для Иса, алейхиссалям, он оживил мертвых. Он дал ему такое чудо. Так ли? То есть это один, то есть, как говорят, то есть явный пример. Очень видно, то есть Аллах Азза ва Джал, он оживил для Иисуса, алейхиссалям, или для Иса, алейхиссалям, то есть мертвых. То есть это, то есть один из доводов, которые люди сами увидели и так далее. Кроме этого, Аллах Азза ва Джал, помните, что для Ибрахима, Ибрахим, когда сказал, о Аллах, покажи мне, как ты можешь оживить мертвых. Аллах сказал Ибрахиму, ты что, ты сомневаешься? Или у тебя есть какое-то сомнение? Он сказал, нет, я хочу, чтобы быть более, то есть, уверен. Тогда Аллах сказал ему, бери птицы и порези их, и разделяй их на несколько частей и выбрасывай их в разных местах. Так ли? Потом вызывай их. Эти части или эти кусочки, то есть тела, они возвращаются, и эти птицы опять к тебе возвращаются. И знаете эту историю? В суре Аль-Бакара Аллах Азза ва Джал, он об этом говорил, наверное, поскольку я помню. Была такая история, то есть это опять дали, что Аллах Азза ва Джал может оживить мертвых. То же самое. Вторая сура в Коране. Как называется? Вторая сура в Коране, как называется? Вторая сура в Коране называется Аль-Бакара. Почему называется Аль-Бакара, то есть корова? Потому что во время Муса, алейхиссалям, когда сыновья Израиля, то есть они убили какого-то мальчика, понятно, пришли родственники этого мальчика, то есть к Муса, алейхиссалям, потому что он был как царь или как главный среди сыновей Израиля. Они пришли и жаловались, что убили нашего сына или ребенка, и они хотят знать, кто его убил. Понятно? Иса, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, сказал им, хорошо, дал им, то есть, качество, или он сказал, берите одну корову, но с определенными условиями. Понятно? Дал им, как эта корова выглядит, и потом они, конечно, они мучили его. Каждый раз спрашивают такие личные вопросы. В конце концов, они нашли эту корову, они ее порезали, потом взяли часть из этой коровы и ударили эту частью ребенка, мертвого. Этот ребенок, то есть Аллах Азза ва Джал оживил его, и он сказал потом людям, кто его убил. Понимаете вы меня? Поэтому называется сурат Аль-Бакара. То есть называется корова. Почему? Потому что это самая основная, то есть, тема для этой суры. Это опять далил, который Аллах Азза ва Джал может оживить людей после смерти. Ясно, иншаллах вам? И, конечно, еще есть та самая история одного человека, который Аллах Азза ва Джал, он его умертвил, потом он его оживил после 100 лет почти. Давай уже мы прочитаем суру Аль-Бакара. Вторая сура, 259. Аллах Азза ва Джал там дал нам историю с одного человека, который он, то есть, умер 100 лет. Сейчас посмотрим его историю с его ослом. Давай будем прочитаем. То есть Аллах Азза ва Джал говорит в суре Бакара: «Ау каллави марра аля карьятин, вахия хавиятин аля урушиха, кала анна юхьи хадихи Аллаху ба'да маутиха, фа аматаху Аллаху 100 амин, ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس منظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания. Он сказал, как Аллах воскресит это после того, как все это умерло. Аллах умертвил его на 100 лет, а затем оживил и сказал, сколько ты пробыл здесь? Он сказал, я пробыл день или часть дня. Он сказал, нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри на свою еду и воду, они даже не изменились. И посмотри на своего осла, мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как мы соберем кости, а затем покроем их мясом. Когда это было показано ему, он сказал, я знаю, что Аллах способен на всякую вещь. Давай сейчас уже. Или над тем, кто проходил мимо селения, разрушенного до основания. Он сказал, как Аллах воскресит это после того, как все это умерло. Аллах умертвил его на 100 лет, а затем оживил и сказал, «Сколько ты пробыл здесь?» Он сказал, «Я пробыл день или часть дня». Он сказал, «Нет, ты пробыл 100 лет. Посмотри на свою еду и воду, они даже не изменились. И посмотри на своего осла, мы непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как мы соберем кости, а затем покроем их мясом». Когда это было показано ему, он сказал, я знаю, что Аллах способен на всякую вещь. То есть, я думаю, иншаллах, понятно. То есть, был один человек из сыновей Израиля, который, то есть, он когда пришел мимо одного села, он сказал, как Аллах, Азза ва Джалл, он может, то есть, оживить это. Тогда Аллах, Азза ва Джалл, он из-за того, что сказал эти слова, Аллах Азза ва Джалл, он его умертвил сколько лет? 100 лет. То есть Аллах Азза ва Джалл умертвил этого человека сколько? То есть 100 лет. Потом Аллах Азза ва Джалл оживил его. Понимаете меня? То есть этот человек, он умер и прошло на его, то есть, жизнь 100 лет. Потом Аллах Азза ва Джалл оживил этого человека, и потом его спросили, сколько ты пребывал, то есть сколько ты спал, то есть он сказал, день или чуть-чуть, половина, то есть дня. Они сказали ему, нет, ты был, то есть, в таком состоянии 100 лет. И субханаллах, этот человек, то есть он когда ходил мимо этого села, у него была, то есть, сумка, маленькая сумка, в этой сумке есть была еда, его еда, фрукты и овощи, не знаю, и сок и так далее. То есть он взял с собой эту сумку, где есть была его еда, и он ходил на осле. То есть у него был и осел, и сумка, где есть эти вещи. То есть Аллах ему сказал, смотри, то есть твоя еда не изменилась. Вы представьте себе, если 100 лет, сейчас если ты взял овощи или фрукты, оставил их так на природу, допустим, день, или то есть 2 дня или 3 дня, уже они испортятся. Так ли? Если ты взял, то есть, овощи или фрукты, оставил их так на природу, через 2-3 дня уже испортится, если там сильная жара. А прошло 100 лет, и эти фрукты, и эти овощи, его овощи, короче, они никогда не изменились. А его осел умер. Его осел, он умер, и уже там было только кости. Аллах сказал ему, то есть, сказал этому человеку, смотри, как мы создаем человека. Поэтому он видел, как кости, они собираются, рядом с друг с другом, потом Аллах Азза ва Джалл, он наделил над этими костями, то есть мясо. Вы меня понимаете, иншаллах, то есть все это происходит перед глазами этого человека. Кости начали, то есть, собираться, мясо начало, то есть, накапливаться или собираться на костей, как я сказал, то есть потом уже, то есть, формировалось, то есть тело осла, но без души. И как Ибн Катир говорит в тафсире, потом Аллах Азза ва Джалл послал ангел, и этот ангел вдохнул в нос этого осла душу, и потом этот осел начал делать нахик. Как называется звук у ослов? Ров, да, или рев? То есть как только как только этот ангел вдохнул, то есть в нос этого осла, этот осел начал делать нахик. Ну, рев, когда звук, который обычно, то есть осел, он делает. То есть это было то самое, один из доводов, который Аллах Азза ва Джалла, он это привел. Поэтому шейх аль-Ислам ибн таймия, рахимахуллах, и то есть он привел эти примеры для подтверждения, что, что Аллах Азза ва Джалла, он может оживить. То есть были истории, Иса алейхиссалам оживил мертвых, Муса алейхиссалам, он сказал людям, что они взяли часть от одной коровы и ударили этой частью, то есть тела этого мертвого ребенка, потом он стал живым, понятно? Ибрахим алейхиссалам, Аллах оживил для него то есть птицы и тому подобное. То есть эти далили, и кроме них, логические доводы, которые подтверждают, что то есть воскрешение это не противоречит логике. И это момент, то есть невозможно, то есть тот, который его отрицает, он просто, субхан Аллах, потакает своим желанием. И это говорит о том, что этот человек, он, субхан Аллах, на него и знамения, и доводы не влияют. Поэтому с таким человеком, то есть если ты ему перечислить все эти доводы, то есть четыре вида доводов, понятно, который подтверждает, что, что Аллах Азза ва Джалла может воскресить людей. И он не услышал тебя. То есть у арабов такое, то есть слово говорит каббир алейхи арбаан. То есть сделать такбир на него четыре раза. Понимаете, о чем это говорится? О чем это говорится? То есть ты если говоришь с кем-то, дай ему доводы из Корана и Сунни, и все в конце он не хотел тебя слушать. То есть арабы говорят «каббир алейхи арбаан», то есть делает четыре раза таквира на него. Это понимаете, о чем это? То есть кто на него делает таквир четыре раза? Кто знает? Какой человек на него, то есть делает таквир четыре раза? Наверное, вы не поняли. Короче, мертвый. Салат аль-джаназа. Мейд, да, ахсант, баракаллаху фикум. Салат аль-джаназа. Это не муаззин. Не муаззин, ахи, нет. Не муаззин. Это не муаззин, это мёртвый человек, если его положили, да, надо, то есть, такбир, четыре раза такбира, да? Ну, есть четыре, пять и больше, но минимум четыре. Ты берёшь, говоришь, Аллаху Акбар, четыре раза даёшь. То есть, этот человек как мёртвый, короче, нет никакой пользы. Даешь ему далили из Корана, из Сунни, высказывания ученых, он не хочет тогда. То есть арабы говорят, каббир алейхи арбаан. Давайте, братья, отдохнем немножко, то есть, потому что сейчас у нас есть время Магриб. То есть на 20, я отойду на 15-20, идем на 10-15 минут, иншаллах. Абу Джамиль, выключи микрофон, у тебя и хватит. Продолжим с вами. То есть мы уже разбирали уже, то есть насчет далили, которые подтверждают, что будет воскрешение, то есть будет баф, и далили из Корана и Сунни, и именно по логике. Ясно вам? Шейх рахимахуллах, он после того, как разъяснил эти моменты или эти, то есть высказывания, он начал, то есть говорить именно о хукме или осуждении, касающемся человека, если он отрицает аль-баф. Кто он? Давайте посмотрим. 111 вопрос. Шейх рахимахуллах говорит: «Ма хукму ман каззаба бил-ба'фи?» Ау «Ма хукму ман каззаба аль-ба'фи?» Аль-джаваб: «Хуа кафирум биллахи азза ва джалла ва бикутубихи ва русулих. Кала та'ала, ва кала ладзина кафару, а иза кунна турабан ва абауна, а инна ла мухраджун. Ва кала та'ала, ва ин та'джаб фа аджабун каулухум. فإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لم يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. نعم. Что я хотел сказать, то есть хадис, который шейх рахимахуллах привел в предыдущем вопросе, то есть хадис, который он привел, он слабый, поэтому я не буду на него, то есть останавливается. Баракаллаху. Давай будем читаем перевод. Какое суждение следует вынести о том, кто не верит в воскресение? Ответ. Такой человек не верит ни в Аллаха Всемогущего и Великого, ни в Его Писание, ни в Его посланников. Ведь Аллах Всевышний сказал, «Те, что не уверовали, говорят, неужели же после того, как мы вместе с нашими отцами станем прахом, нас действительно выведут из могил?» Аллах Всевышний также сказал, «А если ты удивлен, то достойно удивления и их слова». Неужели же после того, как мы станем прахом, создадут нас заново? Это те, которые не уверовали в своего Господа, и это те, у кого на шеях цепи, и это те, которые станут обителями огня и останутся в нем навек. Аллах Всевышний также сказал, «Неверно утверждая, что их никогда не воскресят. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, вы будете воскрешены». А уж потом вам поведают о том, что вы творили, ведь это не составляет труда для Аллаха. А в обоих сахихах приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Аллах Всевышний сказал, «Сын Адама возвел на меня ложь, чего ему не следовало делать, и подверг меня поношению, чего ему не следовало делать». Что касается возведения им лжи на меня, то это выражается в его словах. Он никогда не вернет меня к жизни, подобно тому, как создал меня в первый раз. Что же касается его поношения меня, то это выражается в его словах. Аллах взял себе ребенка, тогда как я один, вечный, не рождал и не был рожден, и не был равным мне никто. Давайте посмотрим, и, то есть, Хорошо, давайте сейчас посмотрим, что шейх рахимахуллах хотел нам сказать перед этим. Но, как я сказал вам, то есть, хадис, который шейх рахимахуллах, он его привел именно, то есть, то, что на арабском, то есть, варианте, он недостоверный. Понятно? Ясно, иншаллах, то есть хадис, который шейх рахимахуллах он перевел на арабском варианте, он недостоверный, поэтому мы не будем его разъяснять. И кроме этого, то есть, если кто-то обратил внимание, в переводе на русском языке хадис, который шейх привел, его нету, его не привели. То есть переводчик, он поставил от себя другой хадис, который он достоверный. Где сказано, то есть, а в пример можно, то есть, когда он сказал, и Аллах Всевышний часто приводит в пример тот, как, или хадис, который привел от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах Азза ва Джалла, который, это хадис и в Бухари, и в Муслим. Поэтому этот хадис, шейх рахимахуллах, он его не привел, понятно, в арабском тексте, шейх он привел один хадис, но он слабый, и переводчик, то есть, он добавил какой-то хадис, он достоверный, но шейх рахимахуллах, он его не привел. Чтобы вы знали, что именно этот хадис, он не из «А'ламу ас-суннати аль-маншура». Кроме этого, то есть шейх рахимахуллах, он поставил такой вопрос. «Ма хукум ман каддаб аль-ба'ф?» Какое суждение следует вынести о том, кто не верит в воскресенье? Кто этот человек? Кто он является? Мусульманином или не мусульманином? Шейх рахимахуллах сказал, «Хуа кафирун биллахи азза ва джал». Такой человек является кафиром. Ясно? Человек, который он отрицает, То есть это он является кафиром, والعياذ بالله, потому что он отрицает факт или отрицает акида, который Аллах Азза ва Джалла, он очень много в Коране сделал. Поэтому давайте посмотрим, как Аллах Азза ва Джалла называл те люди, которые отрицают кадра. Аллах сказал: وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. То есть Аллах говорит пророку: а если ты удивлен, то достойно удивления и их слова. То есть Аллах говорит пророку, а если ты удивлен, то достойны удивления и их слова. То есть слова именно кафира. Что они говорят? Неужели после того, как мы станем прахом, создают нас заново? То есть кафири, Аллах Азза ва Джалла говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям: ты удивился, но тебе лучше удивляться от слов кафири. Кафири что говорят? Неужели после того, как мы станем прахом, создают нас заново? Аллах что сказал им, то есть в Коране: «Улаика ладзина кафару». Это те, которые не уверовали своего Господа. Понимаете меня? То есть Аллах Азза ва Джалла их назвал кафирами. Потому что они сказали: неужели Аллах Азза ва Джалла сможет нас создавать после того, как мы стали прахом? Аллах говорит в Коране: «Улаика ладзина кафару би раббихим». Эти люди являются, то есть, или это те, которые не уверовали своего Господа. То есть они являются кафирами. Потом Аллах говорит: «Улаика агляну фи анакихим». То есть, и это те, у кого на шеях цепи. Понятно? В судный день на их шеях будут поставлены, то есть, цепи. Потом Аллах сказал: «Улаика асхабу нари хум фиха халидун». И это те, которые станут обитателями огня, и они останутся в нем вечно. То есть они остаются в аду, валь-ияду биллях, вечно. То есть Аллах Азза ва Джалла назвал тех людей, которые они отрицают аль-ба'ат, они являются кафирами, и Аллах сказал: на их шея будут поставлены цепи в судный день, и они будут из обитателей ада, и они будут там, валь-ияду биллях, халидун, то есть они будут там вечно. Кроме этого, Аллах говорит, то есть аяты, которые подтверждают, что тот, который отрицает, он является кафиром. Аллах говорит: «Заама аллазина кафару алла юбаасу». Неверные утверждают, что их никогда не воскресят. То есть опять Аллах Азза ва Джалла их называл кафирами. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть Аллах говорит: «Заама аллазина кафару алла юбаасу». Неверующие утверждают, или неверные утверждают, что их никогда не воскресят. И Аллах Азза ва Джалла дал им ответ на это. Потом шейх рахимах Аллах привел хадис Кудси, где то есть сказано, что об Аллахе Азза ва Джалла, что он говорил, то есть Аллах Азза ва Джалла говорит: сын Адама возвел на меня ложь. Понятно? Аллах говорит, что сын Адама, то есть именно человек, возвел на меня ложь, чего ему не было чего ему не следовало делать. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит про человека, что он говорил ложь об Аллахе Азза ва Джалла. Кроме этого, Аллах сказал: «Вашатамани». То есть и сын Адама, или сын Адама, он подверг меня понищению. То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, что сын Адама, во-первых, он возвел ложь на меня, и потом Аллах говорит, что сын Адама оскорблял меня, или он, то есть, как по-русски говорят, подверг меня поношению. То есть, сын Адама именно оскорбляет Аллах Азза ва Джалла. Потом Аллах Азза ва Джалла разъяснил, что такое ложь. Аллах сказал, то есть, то, что касается ложь, когда сын Адама говорит, что он не может, то есть, или когда он говорит, как может он меня оживить после смерти. Понятно? А его, то есть, поношение, то есть, или его оскорбление Аллаху Азза ва Джалла, когда сын Адама говорит, что у Бога есть сын. И Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ана самад, я самад, лам алид, не родил, валам улад, я не был рожден, ولم يكن لي كفوا أحد. Ясно, иншаллах вам. Поэтому хукум, человек, если он отрицает, если он отрицает, то есть воскресение или воскресает аль-ба'ат, он является кафиром, и насчет это нет никакого разногласия между учеными, потому что такой человек, он отрицает акиду, которую Аллах Азза ва Джалла в многих аятах из Корана повторил и подтверждал. Давайте посмотрим следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах, после того, иначе потом говорит уже «Аль-Нафх Фиссур». То есть по-арабски это вот 12 вопрос. Шейх Рахимахуллах говорит «Аль-Нафх Фиссур ма далилу». Шейх говорит «Ма далилу нафх Фиссур ва кам нафхатин юнфаху фи». «Ма далилу нафх Фиссур ва кам нафхатин юнфаху фи». الجواب شيخ говорит قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين, الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله الآية. فمن فسر الفزع في هذه الآية بالساق فهي النفخة الأولى المذكورة في سورة الزمر, ويؤيده حديث موسى وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيسعق ويسعق الناس ثم يرسل الله, أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل, أو قال الظل شعبة الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الساق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين, ويؤيده ما في حديث الصور الطويل فإذا فيه ثلاث نفخات, نفخة الفزع ونفخة الساق ونفخة القيام لرب العالمين. تعالوا جمعة تايم. Что является указанием на трубный глаз и сколько раз протрубят в трубу в день воскресения? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «И затрубят в трубу, и будут повержены словно молнии все обитатели небес и земли, кроме тех, кого Аллах пожелает помиловать. Потом затрубят еще раз, и люди восстанут из могил, озираясь». Таким образом, в данном аяте упоминается о двух трубных гласах. После первого будут повержены все живые существа, а после второго – воскрешены. Аллах Всевышний также сказал: «Помни о том дне, когда раздастся трубный глаз. Тогда устрашатся обитатели небес и земли, кроме тех, кого пожелает Аллах помиловать». Люди, давшие толкование страху, о котором говорится в этом аяте, как указанию на то, что все живое будет поражено, имеют в виду первый трубный глаз, о чем говорится цитированном выше аяте из суры Толпы. И подтверждение этому имеется в одном из хадисов, приводимых в Сахихе Муслима, где сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «А потом раздастся трубный глаз, любой услышавший станет прислушиваться, вытягивая шею, и первым услышавшим его окажется человек, который будет обмазывать глиной стенки водоема для поения своих верблюдов, и он будет поражен, как поражены будут все люди. А потом Аллах пошлет или не спошлет мелкий дождь, подобный росе, от которого тела людей станут расти, после чего вострубят в трубу еще раз, и они поднимутся, озираясь». Закончил обнимать? То есть шейх здесь начал уже разговаривать, или начал уже, то есть, говорить именно о трубном глазе. Он, рахимахуллах, задавал такой вопрос: что является указанием на трубный глаз? И сколько раз потрубят в трубу в день воскресения? То есть шейх, рахимахуллах, сказал, какие далили, что будет трубный глаз, то есть это называется на арабском «аннафху фиссур». Называется «аннафху фиссур». Какие то есть, далили, которые указывают именно на трубный глаз, и сколько будут потреблять в трубу именно в день воскресения. Вы знаете, что «аннафх фиссур», «нафх», то есть «дуть в трубу», вы понимаете, что, что такое. И вы знаете, что есть отдельный ангел, Аллах Азза ва Джалл, он именно, он его создал для такой задачи. И знаете его, как его зовут? Да, ахсант, то есть его зовут Исрафиль. Правильно, то есть его зовут Исрафиль. То есть Исрафиль — это одним из известных ангелов в исламе. И Исрафиль, Аллах Азза ва Джалл, он его создал именно для такой задачи. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям однажды, когда его увидели, то есть видели, что он не был, то есть в хорошем, то есть настроении, они сказали ему: «А что случилось у посланника Аллаха?» Он сказал, то есть уже, то есть Исрафил, он поднял рог возле рта, и он ждет, когда Аллах Азза ва Джалл даст ему приказ. Понимаете меня? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он это узнал, или может быть он это увидел, поэтому испугался. Он сказал: «Уже Исрафил взял, то есть рог, или взял, то есть ассур, и поднял его возле рта и ждет, то есть ждет, то есть приказ от Аллаха Азза ва Джалл». Поэтому как вы знаете, что из доказательств, что судный день скоро наступит, именно это послание нашего пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Все посланники Аллаха, как ученые сказали, они призывали к тому, что будет судный день, и люди будут воскресены, то есть от могилы и так далее. И именно это происходит именно в умме нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть Аллах Азза ва Джалл послал Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и он был последним посланником. И такое происшествие или случай будет именно в этой умме. В достоверном сообщении пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть он говорил в одном, то есть интересным хадитом, то есть что он говорил нам даже, как этот Исрафиль, алейхиссалам, он готов. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал нам в достоверном хадите, что именно этот Исрафиль, алейхиссалам, он, то есть ждет сигнал или ждет приказ от Аллаха Азза ва Джалл, и он смотрит на арш. То есть, понимаете меня? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он описывал, то есть сказал, Исрафил, он уже поднял рог, и он смотрит на арш пристально. Понимаете меня? То есть он таким образом смотрит на арш пристально, то есть он смотрит так внимательно, потому что он не хочет, этот Джибрил, этот Исрафиль, он не хочет, чтобы приказ от Аллаха Азза ва Джалл был в этот момент, когда у него будет, то есть, моргание глаз. Ясно вам? То есть он ждет, и он так сильно смотрит пристально, как говорят, то есть пристально, то есть, как в русском говорят, смотрит так сильно на арш, и он боится, что задерживает, то есть этот приказ на время, то есть моргания глаз. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Сколько раз Исрафиль, алейхиссалям, будет дуть в рог или в трубный глаз, как говорится, то есть по-русски. Между учеными есть два мнения. Первое мнение, что будут три раза. Ясно, иншаллах? Будет три раза. Первый раз, то есть это будет, то есть нафхат фаза, то есть у нас, то есть шейх аль-Ислам Таймия рахимахуллах, и ибн аль-Араби аль-Малики, и ибн Кафир рахимахуллах, они придерживают мнение, что Исрафиль, алейхиссалям, он будет три раза дуть в трубу. Ясно, иншаллах? Иншаллах, понятно вам? То есть шейх аль-Ислам рахимахуллах, у него есть такое мнение, что будет три раза. Какие, то есть эти три раза? То есть их называют нафхату фазр, и нафхату саакин, и нафхату баф. То есть они говорят, первый раз это будет первый раз, то есть первый раз для фаза, чтобы внушить страх среди людей. Понятно вам? И второй раз нафхату саак, то есть нафхат саак, чтобы все люди были поражены от этого голоса. Ясно, иншаллах? А уже третий раз, когда Исрафил будет дуть, то есть он будет уже, люди будут воскрешены из могил. Понимаете вы меня, иншаллах? Поняли, иншаллах? То есть они говорят, что будет три раза. Первый раз это для страха, то есть чтобы люди испугались. Второй раз для саака, чтобы все люди были поражены. А третий раз, чтобы все люди были воскрешены уже из могилы. Понятно? Почему они это так думают? Во-первых, есть хадис, он слабый. Есть хадис, то есть те мнения, или те ученые, которые говорят три, они опирались на один хадис, но он слабый. Как об этом сказал Ибн Хаджар, рахимахуллах. То есть в иснаде этого хадиса есть слабые люди. Поэтому хадис, он слабый, не такой сильный. И почему то есть они опирались? Потому что они говорят, есть одна ая, и где там сказано слово фаза, то есть страх. Есть другая ая, и где сказано, что будет саак, то есть люди будут поражены. Поэтому они поняли из этих аяты, что это разные вещи. Понимаете меня, иншаллах? То есть почему они говорят три? Опять я повторяю, потому что есть одна ая, где сказано саак, то есть люди будут поражены. Есть ая, где сказано страх, то есть люди будут, среди них будет сильный страх. Понятно? Эти ученые, они думали, что значит это два раза будет Исрафил дуть, а потом третий раз. Но правильное мнение, это именно мнение, которое поддерживает Ибн Хаджар и Аль-Куртуби и другие, то есть ученые, что Исрафил, алейхиссалям, он будет дуть только два раза. Понятно? Поэтому что эти ученые говорили в Сахих Бухари, ясно указано, в Сахих Бухари и Сахих Муслим есть один хадис, там ясно указано, что там сказано? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма байна ан-нафхатейн 40». То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе: «Между двумя трубными глазами пройдет срок». 40, то есть 40 лет, 40. Ясно, иншаллах вам? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма байна ан-нафхатейн», между двум трубным глазом будет 40, то есть будет 40. То есть этот хадис говорит нам о том, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будет два раза. Ясно, иншаллах? Понятно? И ученые, то есть, которые поддерживают это мнение, говорят, страх. То есть люди, когда они будут находиться в страхе, и когда они будут поражены, это один раз. То есть он будет, Джибриль алейхиссалям, Исрафиль алейхиссалям, один раз будет дуть в эту трупу. И с первого раза люди будут находиться в страхе, и все они будут поражены. То есть это одновременно. То есть страх, и люди будут поражены, это одновременно в первый раз. А второй раз это уже, когда именно люди будут воскресены из могил. Поэтому это более правильное мнение, которое, то есть, опирается именно на этот хадис, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он его сказал, то есть «Ма байна ан-нафхатейн 40», между двумя, или между двум, то есть трубным глазами, пройдет 40. Абу Хурайра передачи этот хадис, когда его спросили: «О, Абу Хурайра, 40, сколько? То есть 40 лет?» Понимаете меня? Сказали его: «О, Абу Хурайра, то есть 40 лет?» Абу Хурайра говорит: «Абейту». То есть я отказываюсь от ответа. Говорит ему 40 лет, то есть 40 дней, а он говорит: «Абейту». То есть я отказываюсь от этого. Понятно? Они говорят ему 40 месяцев, он говорит: «Нет, отказываюсь». Ясно вам? То есть его спросили: «Арбаина шахра, арбаина йоммен», 40 дня, 40 дней, он сказал: «Отказываюсь», то есть от ответа. Они сказали: «О, Абу Хурайра, арбаина шахран», 40 месяцев, он отказывается от ответа. «Арбаина санатан», 40 лет, он то сам отказывается от ответа, потому что у него не было знания именно по этому вопросу. Поэтому мы говорим, что, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, между двум трубным, то есть глазами, пройдет 40. это не важно, 40 лет, 40 дней, 40 месяцев, 40 веков, это не интересует, потому что если это было важно, наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он бы нам об этом, то есть, говорил. Поэтому вы должны знать, что будет два раза ангел Джибрил, Исрафиль, иншаллах, будет, то есть, это правильное мнение, два раза он будет, то есть, дует в трубу, чтобы люди именно на это, то есть, они будут воскресены и так далее. Ясно, иншаллах, вам? Пока понятно? Давайте, иншаллах, мы на это останавливаем. Иншаллах. И иншаллах, на следующем уроке с вами, иншаллах, продолжим с шейхом, рахимахуллах, именно эти вопросы. Хорошо, братья. Если есть какие-то вопросы по теме, пожалуйста, сможете задавать. Сможете задавать вопросы, во-первых, по теме. То, что касается темы, иншаллах, сможете, пожалуйста, задавайте. И если не будет вопросов по теме, тогда можно задавать уже другие вопросы, то есть, по другим темам. И вопросы у нас, как вы знаете, уже, то есть, пишите Абу Джамилю, то есть, пишите брату Джаним, и он, иншаллах, мне прочтет эти вопросы. Перед тем, то есть, перед тем, как эти вопросы соберутся, я бы хотел вам сказать, то есть, если помните, мы, я вам говорил, то есть, на прошлом уроке, именно во вторник, насчет то, что касается Хинд бинт Утба. То есть, сказал вам, что люди, то есть, думают, что Хинд бинт Утба, она, то есть, она взяла и кушала, то есть, да, жена Абу Суфьян, ради Аллаху ан, она кушала, то есть, именно печень Хамза, ради Аллаху анху. И помните, что, то есть, я сказал вам, что она сказала своему рабу, Вахши, понятно? Если ты убьешь, то есть, Хамза, я тебе дам свободу. Ясно? То есть, я еще читал еще одну информацию новую, поэтому я хотел, то есть, исправлять то, что я вам говорил. То есть, в Сахих аль-Бухари были ясные указания, что Вахши, он не получил, то есть, веления от Хинд. В Сахих аль-Бухари сам Вахши сказал, что его господин Джубейр ибн Мут'им, он приказал ему. Понимаете меня? То есть, те сообщения, где сказано, что это, я не знаю, то есть, я думаю, что это сообщение, оно достоверное. И где там сказано, что Хинд попросила у Вахши, если ты убьешь Хамза, я там дам тебе свободу. А оказалось, даже это сообщение, оно недостоверное. Ясно, иншаллах? Не она, потому что в Сахих Бухари Джубейр ибн Мут'им, то есть Вахши сам сказал, Джубейр ибн Мут'им сказал, если ты убьешь Хамза, я тебе дам свободу. Поэтому, альхамдулилла, это еще далил, что эта сподвижница Хинд бинт Утба, она не участвовала, то есть, в этом вопросе. Поэтому, иншаллах, на это будьте внимательны. И, иншаллах, то есть, передайте другим, что те сообщения, где сказано, что Хинд сказала Хабаши, Вахши, если ты убьешь Хамза, я дам тебе свободу, это сообщение еще, она недостоверная. Сахих Бухари, Вахши сказал, что именно Джубейр ибн Мут'им сказал ему, если ты убьешь Хамза, я дам тебе свободу. Ясно, иншаллах вам? Поэтому вот это, альхамдулиллах, это еще важный момент для именно то, что касается Ахит один человек, то есть он Хамза, он убил некоторых из его родственников. Понятно? Он убил некоторых из его родственников во время Бедра, поэтому он очень сильно обиделся на Хамза и сказал Вахши, если ты его убьешь, я дам тебе свободу. Барак Аллаху фику. Нет, я не думаю, нет. Нет. Аллаху алям. Наверное, он не принял ислам, нет. Давайте. Вахши принял ислам, да. Вахши, он ислам принял. Поэтому Вахши, когда принял ислам, и подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отвернулся. То есть, не встретили его, короче, с хорошим, красивым образом, потому что Вахши, он убил его дядя. Вахши сказал у посланника Аллаха, то есть он дал ему обет или обещание, что он убьет то есть, какого-то кафира на месте Хабаши. На месте, то есть именно кто это, именно Хамза ради Аллаху ан. В некоторых сообщениях говорится, что Вахши ради Аллаху анху, то есть после того, как он принял ислам, он участвовал в битве Ямама. Ямам это война, которая была во время Абу Бакра, когда сподвижники пророка начали воевать против одного лица, его зовут Мусейлима. Наверное, слышали о нем, Мусейлима. Он сказал, что он пророк, он считает себя пророком. И Мусейлима Каддаб, Мусейлима Каддаб. И Вахши, ради Аллаху анху, он участвовал в этой битве и убил этого кафира. То есть он тоже взял копье, то есть взял эту харба, и он убил этого каззаба, алейхим Аллах, то есть ма ястахик. Наама, у Джамиля есть вопросы? Есть, но по теме нет. Если нет по теме, тогда давай другие вопросы. Если только женщины, мужчин нет, можно ли женщинам читать джума намаз или просто джамаат намаз? Аллаху алям, я не знаю. Аллаху алям. Аллаху алям. Аллаху алям. Да. Можно ли, чтобы мужчину стригла женщина в парикмахерской? Можно что? Можно ли, чтобы мужчину стригла женщина в парикмахерской? Нет, это харам. Это харам. Не разрешается, чтобы мужчина, он постригся у женщин. И наоборот. Понятно? Не различается. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал в достоверном хадисе, то есть человеку ему легче, то есть чтобы его ударили на голове, палка из железа. То есть представьте себе, если есть, то есть михьят мин хадид, то есть представьте себе, если есть какая-то, то есть как то, что шьют одежды, то есть из железа, человеку лучше для него, чтобы на голове его ударили этим, лучше, чем чтобы он трогал или то есть, тело чужую женщину, которую она ему не разрешается. Поэтому нельзя, чтобы мужчина он ходил к парикмахерской, где там есть женщины. И мужчина он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла. Он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, не должен идти, где есть там женщины. Что верующие люди скажут о нем? А что нет мужчин вообще, есть дефицит мужчин, и на земле нет никакого мужчина, и осталось только идти к женщинам, это нельзя так. Это нельзя так. Наама, следующий вопрос. Спрашивает, а может ли мусульманка стричь волосы своему отцу? Да, извините, имран, у меня вопрос к тебе, я хочу с вами. Ахи, баракаллаху фик, вопросы сначала надо писать, пожалуйста, админу, пиши админу, пожалуйста, баракаллаху фик, пиши джаниму, баракаллаху фик, не по микрофону. То есть женщина, она может стричь, то есть волосы своего отца, потому что он для нее махрам. Понятно? Ее отец, ее брат, ее внуки, понятно, ее мужа, потому что они являются для нее махрам. Баракаллаху фику. Баракаллаху фику. Пишите вопросы, то есть джаниму. Пишите брату джаниму, пожалуйста, вопрос. Да, следующий вопрос. отрицающий воскрешение, кафир? Кто делает этот такфир отрицающему воскресение? Ученый или кади, или обладающий знанием, человек, если он обладающий знанием, то есть он разбирается по вопросам религии, и если он встретится с одним человеком, который он себя называет мусульманином, и этот человек, он отрицает воскрешение, то есть отрицает аль-баф. Этот человек, если он знает доводы из Корана и Сунни, и знает, то есть ответ на сомнение и так далее, то есть он или талиб ильм, хороший талиб ильм, или ученый, или кади, если есть кади, или судья, пожалуйста, они могут вынести суждение, что этот человек является кафиром. Они могут. Нам. Баракаллаху фикум. Да, следующий вопрос. Если женщина с ребенком выходит замуж, может ли ребенок называть мужа отцом? То есть приемного отца можно ребенку называть папой? Что значит приемный отца? Ну, не родной отец. Муж жены. Ой, муж матери. Если он это говорит ему, то есть как для уважения, то есть как уважение, то есть не будет греха, то есть, но лучше это не говорить. То есть если он говорит мне папа, то есть или мой отец, то есть если он это говорит как уважение, потому что он его содержал и так далее, нет греха. Нет греха, но лучше это не говорить, чтобы люди не думали, что он именно твой сын. Понятно? Или он именно его отец. Дальше. Может ли жена называть родителей мужа мама и папа, или должна звать их по имени? Она может, то есть жена может назвать, то есть комитет больших ученых их когда спросили, то есть можно, чтобы, жена назвала, то есть отца мужа, то есть амми, дядя моего, понятно? Или чтобы, допустим, муж сказал матери жене. Человек, если он женат, его жене есть мать. Разрешается, чтобы он сказал, то есть жене, матери жене именно, то есть хала, то есть матью, они говорят, можно. Можно, если это говорится с целью, то есть уважения. Ясно, иншаллах? Баракаллаху фикум. Дальше. В одной версии пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился обрезанным, в другой, что его дед сделал обрезание на седьмой день. Какая достоверная? То есть, Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, он указал, что те сообщения, где сказано, что просто он родился обрезанным, они недостоверны. И правильно... мнение или правильно, то есть более сильное сообщение, где сказано, что именно его дедушка, то есть он ему сделал обрезание. Поэтому наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не родился обрезанным. Ему сделали обрезание. Да. Во время родов Амина, мать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, читала дуа от зла завистника. Можно ли нам читать такое дуа, или это касалось только ее? Я не знаю, что за этот дуа. Я не знаю, что за этот дуа, но есть другие достоверные хадиты. То есть, еда и сама сурат аль-фалак. То есть, когда человек он просит у Аллаха Аз-Заджаль защиту от хасида. Поэтому можно опираться на эти достоверные сообщения. Но то, что мать пророка Мухаммад, алейхиссалату вассалям, природе, она это сказала, этот хадит, я не знаю, Аллаху алим. Может ли мусульманка общаться, то есть разговаривать, с бывшим мужем, будучи с ним в разводе трижды? Он уже чужой мужчина. Он уже для нее чужой мужчина. Поэтому женщина ей не разрешается говорить с чужими мужчинами, если нет необходимости. Понятно? Это был бывший муж или не бывший муж. Разговаривать с чужими мужчинами нельзя, потому что это приводит потом к хараму. Только если есть нужда или необходимость. Ясно? Она какой-то документ хотела, то есть документы детей. У него были какие-то документы детей, не знаю, он у себя оставил, или она что-то хотела взять. Тогда пусть она с ним разговаривает именно поэтому, потому что ей надо. А просто так общаться и так это нельзя, потому что он уже чужой мужчина для нее, и она чужая женщина для него. Баракаллаху фик. Да. Можно азан на телефон как будильник? Поскольку я знаю, это неправильно, это нельзя использовать азан или аяты из Корана как будильник. Это так нельзя, так это не были сделаны эти аяты или азан для будильника. Можно выбрать другие мелодии, где там нет харама. Баракаллах. Да. На джазакаллаху хайран надо отвечать валяк или ваияк. Валяка по-арабски это неправильно. Понятно? Джазак Аллаху хайран, то есть нельзя по-арабски, по грамматике это валяка, это не будет правильно. Ясно? Поэтому можно да, отвечать ваияка, то есть или ваджазак, барак Аллаху. Поэтому валяка это просто по грамматике и по... Так арабы не говорят. Да. Разница между шейху ислам и ученым. Разница большая, конечно. Разница большая, то есть называть какого-то шейх именно шейх аль-ислам. То есть, если читать, то есть биографии ученых, не одним, что очень мало из ученых, которых называли шейх аль-ислам. Понятно? Допустим, как Ибн Таймия, рахимахуллах, или как шейх Мухаммад аль-Вахаб. Поэтому не каждый ученый разрешается, чтобы его называли шейх аль-Ислам. Потому что это будет гулу. Это уже будет крайность. То есть, шейх аль-Ислам, Таймия, рахимахуллах, именно Ибн Таймия, то есть он был достоин именно этого сказано, потому что он, рахимахуллах, был знающим по многим разделам религии. Понятно? Поэтому они, когда ему... то есть дали, ученые когда дали ему такое то есть, название, потому что он достойным, был достойным это. Ясно вам? То же самое шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, алейхи рахматуллах. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, алейхи рахматуллах. Поэтому вы должны знать, что надо назвать человека по тем названиям, которые он достоин. Потому что Ахлиссунна валь-Джамаа, они никак превентивного видения. Превентивного видения они делают из человека, который что-то знает по религии, они говорят, что он шейх. Так нельзя так. Или человек, если он знающий по религии, они его называют ученый. Понимаете меня? Так нельзя так. Человек, если он знающий по религии, и он хороший талиб ильм, он шейх, да. Можно его назвать шейхом, потому что он это достоин. Но если человек, он хороший талиб ильм, называть его ученый, это уже не из поступков Ахлиссунна валь-Джамаа, это уже из поступков приверженцев нововведения. То есть дают им те названия, которые они недостойны. Понятно? Поэтому вы можете найти, что у приверженцев нововведения очень много ученых есть. Вы можете это наблюдать. У приверженцев нововведения много ученых, но если ты будешь разбирать, ты найдешь, что большинство они являются, то есть, шейхами или являются туллаб ильм. Поэтому вы найдете, иншаллах, то же самое. И то же самое слово имам. Не каждый ученый можно его называть имамом. Понимаете меня? Ясно, иншаллах вам. Не каждый ученый или каждый шейх разрешается, чтобы его называли имамом. Да, допустим, если ученые кого-то назвали имамом, тогда да, вы можете его назвать имамом. Потому что ученые, они знают уровень знания этого человека и знают, как можно его назвать. Допустим, сказать, что Азим Баз имам, да, он был имамом, потому что люди следуют за ним. И он имам Худа, имам Аль-Бани, допустим, имам Аль-Фаузан, имам Ибн Утаймин и так далее. Да, эти люди, они имами. Они, да, Ахлиссунна, они являются имамами. Баракаллаху. Поэтому вы должны что-то самое на это обратить внимание. Не надо называть людей по тем названиям, которые они недостойны, потому что это уже будет гулю, это крайность, и только это из превенцев, это из поступков превенцев нововведения. Допустим, Хаварич, у них ученых нету. Пару молодых людей, они что-то читали по религии Аллаха Азза ва Джал, и потом они их называют шейхами и называют им их ученые. Это не пойдет, так не идет по исламу. Нам, следующий вопрос. Достоверно ли говорить «Ауду биляхи минаш шайтани раджим» после зевания? После чего? После зевания. Аллаху алам, я не знаю. Аллаху алам. Надо посмотреть достоверность, если есть хадит насчет этого, и он достоверный или нет. Аллаху алам. Можно ли разрешить новому мусульманину, который пришел в ислам, читать только фарз намазы без сунны? Ну, для начала, пожалуйста. Для начала, то есть он, потому что пока новый в исламе, и он, то есть если скажем ему молитву со всеми суннан, ему будет трудно или тяжело с первого раза. Поэтому, то есть, можно потихонечку, то есть, дать ему, то есть, давай сначала молись, сделай 5 молитв в день. Понятно? Потом потихонечку надо дать ему знание, чтобы у него иман стал сильным. Потом говоришь ему, знаешь, кроме этих обязательных молитв, есть у нас в исламе дополнительные. Ты не обязан, но желательно, чтобы ты их сделал, потому что за это ты очень большой аджр получишь от Аллаха Азза ва Джал. И потихонечку, потому что нельзя все с самого начала. Понятно? Надо то же самое обратить внимание, что он еще новый. Хорошо, конечно, если он это сделает все с самого начала, но это ему будет трудно. Даже видно по опыту. Еле-еле он 5 молитв, он их сделает вовремя и все 5 молитв в день. Да. Абу Имран, тут наши братья в тюрьме сидят, и у них там есть мечеть. И они меня попросили сделать 3 на 3 метра изображение Кабы. Можно ли это делать? Вообще, то есть сделать изображение Кабы, это можно, потому что это неодушевленный предмет. Но почему 3 на 3? Просто я боюсь, чтобы это не было, то есть трата денег в то, что не пользу не приносит. Понятно? Пусть какое-то изображение, допустим, видно, что это там есть Каба и так далее. Но тратить деньги 3 на 3, то есть это не такие, то есть маленькие деньги. И то есть, потому что оставить эту фотографию, то есть в мечети, вообще это не будет положено на предлоги, потому что в мечети не должно быть никаких ни рисунков, никаких бумаг, если это будет мечеть как положено. Но как я понял, то если это в тюрьме, то не будет мечеть. То есть это будет место, да, где они будут молиться. И лучше, чтобы это, допустим, изображение, оно было, то есть маленькое, и оно было, то есть позади. То есть, чтобы не было ни впереди, ни по бокам. Потому что это отвлечает человека именно от молитвы. Но если именно изображение Кабы, потому что там нет одушевленных материалов, можно. Можно. Ислам разрешается иметь изображение неодушевленных материалов. Да. Можно ли читать автора доктор Мухаммад Сулейман Аль-Ашкир? Мухаммад Сулейман Аль-Ашкар, он из Ихва Муслимин. Понятно? Поэтому лучше читать книги Ахль-Сунна Валь-Джама. Их, альхамдулиллах, много. Мухаммад Сулейман Аль-Ашкар, он из Ихва Муслимин, поэтому лучше читать именно книги Ахль-Сунна Валь-Джама. Их, альхамдулиллах, много. Человек, если он закончил книги Ахль-Сунна Валь-Джама, и он был такой, то есть знающий человек, то есть как ученый, который может разбирать между хорошего и плохого, пусть он читает другие книги, если у него будет время. Но если человек, он будет, у человека не будет времени, то есть, чтобы читать все книги Ахль-Сунна Валь-Джама. Поэтому зачем оставлять, то есть, то, что видно, альхамдулилля, ясно и чисто, и там все из Ахль-Сунна Валь-Джама, и начать читать книги других людей из приверженцев нововведения. Это не значит, что то, что он пишет, это неправильно. Нет. Надо знать, что приверженцы нововведения, не то, что они пишут полностью неправильно. Нет, они могут что-то правильно писать. Понятно? О молитве, о каком-то разделе религии. Но, альхамдулиллах, в суннати гуния. То, что есть в сунне, или то, что есть ученые Ахли Сунна писали, это, альхамдулиллах, достаточно для человека. Поэтому читайте книги, как называется, Ахли Сунна Валь-Джама. Потому что их много, и нет, и даже у вас не будет времени закончить все прочитания этих книг. Да, следующий вопрос. Куран разрешает бить женщину. Вопрос, можно ли бить беременную женщину? Но, субханаллах, она... Короче, то есть, человек, беременная женщина, то есть, надо к ней немножко нежно относиться, понятно? Потому что она в этом периоде, то есть, происходит, то есть, изменения у нее в организме, поэтому это то самое влияет даже на психику. Поэтому муж во время беременности, то есть у женщины, пусть он потерпит, пусть он его, то есть пусть он становится, то есть терпеливым немножко, потому что ты можешь его бить, а она может потерять ребенка из-за этого. Понятно? Иногда, может быть, жена, она такая непослушная. И она, то есть, постоянно проблемы делает. Но надо потерпеть. Потому что если ты бил ее, ты можешь сделать таким образом, бьешь ее, то есть какой-то, ты можешь даже не бить ее сильно. Она упадет или что-то с ней происходит, и потом потеряешь ребенка. Поэтому так нельзя, надо потерпеть, и надо дать ей еще шанс и время, чтобы она то есть, себя правильно вела. Иншаллах, за это будет аджр. За это будет аджр. Да. Следует ли за имамом в мечети, если он читает намаз по ханафитскому масхабу? В смысле, аминь не говорит, руки не поднимает перед и после рукуа. Да, можно, без проблем. Можно. Можно. Потому что у него, он думает, что так сунна. Он думает, что так по сунне. Поэтому, если имам, человек, он молится в какой-то мечеть, и там имам, он поддерживает какой-то мадхаб, ханафийский, маликийский, шафиийский или хамбалийский мадхаб, если имам, он делает какие-то поступки не по сунне, он может молиться за этим имамом, потому что Ахли Сунна Ваджама, они молятся за любого человека, если он ислам мусульман. Если у него какие-то ошибки, надо ему дать советы по-хорошему. Но можно за ним молиться, иншаллах. Да. Тут говорят, что он знает, что это неправильно. Да, если он знает, что это неправильно. Да, если он знает, что это неправильно, можно за ним молиться. Можно за ним молиться. Барак Аллаху фик. Они молятся за любым человеком, будто он фасиком, или будто он из привинцев наведения, или будто он верующим человеком. Самое главное, чтобы он куфр не делает. Ясно? Но если он именно делает какие-то поступки, которые разрушают молитву, понятно? Танцует или, короче, делает поступки, которые разрушают молитву, тогда да, за ним нельзя молиться. Ясно, иншаллах. Допустим, если он читает Аль-Фатиху, и он при чтении Аль-Фатиху ошибается. Неправильно произносит буквы, и из-за этого смысл меняется. Понимаете меня? Тогда это нельзя за таким имамом молиться. Именно насчет Аль-Фатиха. А если он у него какие-то ошибки в произношении других сур, то нет проблем. Самое главное Аль-Фатиха. Если он ее читает таким образом, и смысл меняется, тогда ученый говорит, нельзя, чтобы он был имамом. Баракаллах. Но он оставляет сунну без проблем. Понятно, что он оставляет сунну. Если он знает, что это сунна, но он все равно не делает, на него будет грех. Но можно за ним молиться. Да. Перед джума намазом здесь читают 4 раката. Говорят, это сунна, но шейхи говорят, что это беда. Это действительно беда? Если человек, он делает 2 раката, то есть приветствие мечети, без проблем. Но если он делает якобы как сунна для дзухра, для джума, то джума не имеет сунну. Надо знать, что джума не имеет сунну. Поэтому надо делать разницу. Если он просто зашел в мечеть, и еще хутба не началась, и он сделает 2 раката как приветствие мечети, без проблем, иншаллах. Но если он делает как 2 раката для сунны перед джума, джума не имеет переднюю сунну. Да, после джума есть сунна, по 2, по 4 раката. А перед или до, это нельзя, такого нету. Да. Там про вопрос, про молитву. Можно ли за ним по сунне читать? То есть руки поднимать перед и после руку, если имам не поднимает. Аллаху, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он сам сказал, то есть в достоверном хадисе, инна ма джу'иля лил имам би утамма бихи. То есть надо следовать за имамом. Но я пока не знаю ответ на этот вопрос. Аллаху а'лам. Дальше. Надо ли разрешение первой жены, чтобы жениться на второй? Не обязательно, нет. Не обязательно. Он может жениться без... Потому что в этом не было сказано в договоре. И он может жениться, потому что об этом не было сказано в, при договоре. То есть. А если они договорились об этом перед браком, то есть, если она сказала, я не запрещаю, чтобы ты женился, но ты должен мне сказать или сообщить мне, тогда он обязан. Ясно, иншалла. А если не было об этом сказано, он может жениться без ее разрешения. Достоверен ли хадис? Каждый день спускаются два ангела, которые проклинают тех женщин, от рук которых страдают мужчины, и тех мужчин, от рук которых страдают женщины. Аллаху алям, я не знаю. Если этот хадис есть на арабском, то есть его слова если есть, дайте, я иншаллах могу сейчас посмотреть, что ученые говорят об этом. Но такой хадис я не знаю его, даже на арабском. Аллаху алям. Если я сделал куфр по незнанию, то выходит, я должен сделать шахаду по-новому? Я раньше слышал, что надо понимать, что Аллах везде, и думал это правильно, а потом узнал, что это куфр, думать так, или типа таких ошибок, выводит из ислама, что я становлюсь неверным, если по незнанию. Нет, ахи, не надо шахаду повторить, не надо. Человек, потому что он это не знал, альхамдулиллах, он исправил свою ошибку. Да, потому что говорит, что Аллах Азза ва Джалла везде, или говорит, что Аллах Азза ва Джалла не на небе, это куфр, который выводит человека из ислама. Наши праведные предшественники, у них тот, который отрицает, что Аллах Азза ва Джалла на небе, и тот, который говорит, что Аллах Азза ва Джалла везде, он является кафиром, муртаддом. Его надо казнить. То есть, кади или судья должен, или ученый должны писать, то есть письмо, чтобы этот человек, надо ему сделать ститабу. Понятно? То есть надо с ним посидеть и дать ему далили, что Аллах Азза ва Джалла не везде. Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений, и все творения под ним. Он, если не согласился, уже его, надо его казнить. Надо его казнить. Да. А он что? Да, он везде своим знанием, да, видением, слухом, его, он везде по его слуху, по его наблюдению, по его знанию, да, он везде. А сам он выше его творений. Понятно? Сам Аллах Азза ва Джалла, он выше его творений, и все его творения под ним. Да. Можно ли мусульманке открывать ступни ног? То есть ступни ног. Нижняя часть, где пятка, короче, самая нижняя часть ноги, на которой ходят, которая соприкасается с землей. Пояснение. Летом, одевая босоножки, видна часть ступни. Можно ли ее, нужно ли ее прикрывать? Женщина не имеет права, чтобы показать, даже если это на 4-5 сантиметров. Она должна это закрыть. Понятно? Она должна это закрыть, чтобы аура не была видна. Потому что эта часть тела, она не имеет права показать его. Ясно, начало? И именно когда во время молитвы, именно когда есть во время молитвы, она должна стараться, чтобы эту часть не были видны во время молитвы, и когда она выходит на улицу. Да. Один брат сказал, пусть они носят тонкие носки. Проблема, что тонкие носки, они дают форму. Так ли? То есть тонкие носки, они по-любому дают форму. Поэтому надо это оберегать. Лучше, чтобы одежда была длинная. Понятно? Потому что вы знали, что в исламе не разрешается, чтобы она одевала ту одежду, которая описывает фигуру. Ясно, иншаллах? Поэтому пусть она одевает такие одежды, которые они длинные, которые вообще не дают, чтобы была видна. Потому что если одевать эти носки, проблема, что эти носки, они... Понятно, кожа не будет видна, но проблема, что они описывают тело. Поэтому лучше, чтобы одежда была длинная, чтобы... Да. Можно ли делать азан без тахарата? Да, ученые говорят, можно делать азан без тахара, без вуду'а. Человеку ему разрешается делать азан без вуду'а. Да, да, ученые разрешают такое. Может ли муслим ходить в гости к кафирам? Он может принять приглашение от кафиров, и чтобы, то есть с намерением, чтобы этот кафир имел хорошее представление об исламе, и чтобы он знал, что мусульмане, они общаются с людьми, и они не отдалены от мира, но с условием, чтобы там не был харам. Ясно, иншаллах? То есть с условием, чтобы харам там не было. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он принял приглашение, когда одна еврейка пригласила его. Самое главное, чтобы приходить к ним, использовать этот момент, что-то им об исламе, что-то говорить. Понятно? Потому что это хороший шанс. И чтобы они имели хорошее представление, что мусульмане, это нормальные люди, общаются, они не удалены от мира. И так далее. Да. Можно ли лежа слушать Куран? И можно ли засыпать, слушая Куран в наушниках? То есть я читаю фатва, ученые говорят, нет проблем, чтобы человек, он слушал Коран лежа. Есть такое, но я не помню, кто, но есть фатва от ученых, то есть можно, чтобы слушать Коран лежа, понятно? Разрешается, то есть это. И то же самое, то, что в вопросе было сказано, то есть, чтобы человек, он поставил Коран на наушники и слушает Коран, пока он будет спать. Можно, без проблем. Даже Шазим Баз, его когда спросили, я работаю, и во время работы я включу Коран. То есть человек что-то пишет, наверное. То есть он что-то пишет, то есть на работе, и он слушает Коран. Можно ли так? Шазим Баз сказал ему, да, пожалуйста, можешь. То есть, когда ты работаешь, то есть слушаешь Коран, и ты пишешь, без проблем. Да. Если Есть ли хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что каждые 100 лет Аллах пошлет человека, который приносит ислам на правильный путь? Можете объяснить, и кто такой человек сегодня? Да, есть такой хадис. Этот человек, его называют Аль-Муджаддид. Аль-Муджаддид. Это хадис достоверный, да. И муджаддидов, альхамдулиллах, много. Шейх Аль-Ислам и Тимия, рахимахуллах, он был муджаддидом. Шейх Мухаммад Аль-Вахаб, рахимахуллах, он был муджаддидом. В нашем времени шейх Аль-Бани, алейхи рахматуллах, он был муджаддидом именно этого периода. Поэтому, да, есть муджаддиды, то есть люди, которые они оживляют религию и приказывают людей, то есть вызывают людей, чтобы они начали, то есть возвращаться к религии и так далее. И, альхамдулиллах, шейх Аль-Бани, или имам Аль-Бани, вернее, то есть он был одним из муджаддидов, или одним из числа муджаддидов. Алейхи рахматуллах. Аль-Васия. Сходство и различия между сурами Аль-Аср и Аль-Фатиха. Есть мнение, что Аль-Фатиха объединяет все законы, а сейчас узнали, сура Аль-Аср их объединяет. Еще раз, не слышал, Вадим, еще раз, а? Сходство и различия между сурами Аль-Аср и Аль-Фатиха. Прерывается, Вадим. Есть ли сходство и различия между сурами Аль-Аср и Аль-Фатиха? Да, в чем вопрос? То есть я не понял. Есть мнение, что Аль-Фатиха объединяет все законы, а сейчас узнали, сура Аль-Аср их объединяет. Имам Шафии, рахимахуллах, когда он сказал, если Аллах Азза ва Джалла не ниспослал мусульманам, кроме Аль-Асра, это было для них достаточно. И здесь надо правильно понимать эти слова. Шейх ибн Усеймин, в его разъяснении, он говорит, имейся в виду, им было достаточно, чтобы знали, что надо знать, и надо делать то, что соответствует знаниям, и надо, то есть, призывать к этому знанию, и надо быть терпеливым. Понимаете меня? Вот так понимаются слова имама Шафия, рахимахуллах. А шейх ибн Усеймин сказал, но его слова не значит, что в этой ае есть ахкам, то есть суждения, которые мусульманину необходимы, чтобы он смог правильно поклоняться Аллаху. Понимаете меня? То есть, таким образом, надо правильно понимать слова Шафии, рахимахуллах, как шейх ибн Усеймин говорил. То есть, эта ая хватит или достаточно, чтобы знать, мы должны знать, потом мы должны делать, потом мы должны призывать, потом мы должны быть терпеливыми при призыве. Эта ая хватит, чтобы мы поняли именно эти основы. Но это не значит, что эта ая хватит для того, чтобы понять именно ахкаму дин или основы религии. Ясно, иншаллах? Вы меня слышите? Слышно, Абу Джамиль, там? Хабашиты и такфиристы – это потомки одного человека, который обратился к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: «О Мухаммад, будь справедлив». Это хабашиты, эти люди, они то есть, нельзя сказать, что они хаварич, так, в первую очередь. Да, такфиристы, то есть, они, как можно сказать, наследники такфири, хаварич, понятно? Аль-Ахбаш, как и другие заблудшие течения. То есть Аль-Ахбаш, когда обвиняют других мусульман в куфре, это из-за того, что у них ложные идеологии. Понимаете меня? То есть Аль-Ахбаш, когда обвиняют кого-либо в куфре, это из-за того, что у них есть ложные идеологии. Допустим, они говорят, если ты говоришь, что Аллах над его творением, ты кафир. Это неправильно. Аллах, Азза ва Джалла, Он выше его творения, и все его творения под ним. Поэтому нельзя сказать, что аль-Ахбаш эти из аль-Хавариджа, потому что нет никакого соотношения. Разные, это совсем разные вещи. И аль-Хавариджа, они заблудшие люди, и такфиристы, их последователи, то есть заблудшие. И аль-Ахбаш тем более. Аль-Ахбаш тем более. Да. Если брат мусульманин восхваляет тебя при тебе, как нужно поступать в этот момент в соответствии с сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? То есть человек, он, то есть, во-первых, если его хвалили, то есть перед ним, то есть перед его, ему следует спасенный сказать «Аллахумма ла туахидни бима якулун, вагфирли ма ла яалямун». Понятно? «Аллахумма ла туахидни бима якулун, вагфирли ма ла яалямун». То есть, и он может попросить у своего брата, чтобы он больше так не сделал. Потому что шайтан может заходить потом в сердце. Ясно вам? В крепости мусульмана, да, можно найти этот хадис в крепости мусульмана. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون والله برستي ما يجري خي كتور أني نزنعت ولا تؤاخذني بما يقولون إني نكازب مني زتوشت أني قوري لي أبابني واجعلني خيرا مما يظنون والله إزدير مني لوتش شم أني предполагают обо мне. Ясно, есть такой хадис, да, можно его найти в крепости мусульманина. Да, вот таким образом можно поступать по сунни. Да. Кто такой Анвар аль-Авлаки и что про него говорил шейх Мадхали? Я такого человека не знаю. Аллаху алям. Я такого человека не знаю. Аллаху алям. Я не знаю, что именно шейх рахима, да сохранит его Аллах, зовет, говорю о нем. Аллаху алям. Кто такой Анвар аль-Авлаки? Я не знаю. Аллаху алям. Да. Как известно, отказать в приглашении в гости нельзя. И мы знаем, что там будет пустословие, болтовня и без пользы. И это будет плохим влиянием на нас. Можно ли отказаться? То есть человек, если он знает, что если он туда пойдет, там будет просто гиба и хула, и там будут нарушать, то есть, законы Аллаха Азза ва Джаль, то есть, там харам, просто люди собираются и харам делают. Тогда ему нужно отказаться. Не можно, нужно отказаться. Или, если он знает, что люди его слушают, или люди, он может на них влиять, он может идти туда, и когда люди начинают, то есть, плохо говорить, он говорит им: пожалуйста, братья, больше так не делать. И давайте поговорим, то есть о другой теме. Это именно если люди, они, то есть можно на них влиять. Но если человек, он заметил, что это бесполезно, постоянно собираются, харам делают, о людях говорят, то есть споры без никаких пользы, ему разрешается, то есть, отказаться. Сказать: я больше не буду приходить, не потому что я вас ненавижу, но потому что вы неправильно делаете. Если вы перестанете делать споры, если вы оставляете ваши поступки, тогда я приду без проблем, иншаллах, с удовольствием. То есть красиво надо им отказаться и сказать им, почему именно ты отказался, чтобы им стало ясно. Да. Ну, что значит михраб? Ну, тут спросили, просто без пользы говорят. Болтают без пользы. То есть не то чтобы харам. Нет, если харам, они не делают. То есть если харам, они не делают харам. То есть, как мне сказали, то есть они харам не делают. Понятно? Человек, то есть, если он не был занят, пусть он идет туда и исправляет их. Пусть он использует этот момент. Если они харам не делают, они могут, не знаю, говорить, допустим, о спорте, допустим, или они могут говорить, допустим, о новых машинах, или о новых, допустим, видах, допустим, мобильных и так далее. То есть они харам не говорят, просто говорят то, что пользу не приносит. Пусть человек он туда идет, потому что это не будет такая уважительная причина. Понятно? Человек, он имеет право отказаться, если есть у него какая-то уважительная причина. Допустим, у него нет времени. Или если он туда идет, он харам делает. Понятно? Он пусть он туда идет, исправляет этих братьев или этих сестер. Понятно? И дайте им сказать, пожалуйста, вы не теряете ваше время в то, что вам пользы не приносит. И вы должны знать, что вы будете потом то есть, сожалеть каждую минуту, которую вы сейчас теряете. Понятно? Каждую минуту, которую вы сейчас теряете, вы вот потом будете сожалеть этим. Поэтому, альхамдулиллах, если они харам не делают, пожалуйста, человек, он может идти, если они его любят, и если он такой, то есть, знающий, пусть он использует этот момент, чтобы они не болтали просто так. Пусть он идет, берет какую-то маленькую тему и делает им маленький урок, чтобы им дать советы. Потому что, если они его пригласили, то значит, они его любят. Поэтому пусть он использует этот момент. А если он не был, у него не было свободное время, или если он, допустим, знает, что они там харам делают, он может отказаться, конечно. А если нет уважительных причин, не следует им отказаться. Айва. Разве можно мужу бить женщину? И насколько сильно я слышал, что это... Что? Разве что? Можно мужу бить женщину. О, да, женщину. Ну, или жену, наверное. И насколько сильно я слышала, что это запрещено. Даже если можно, то очень тихо и по мягкому месту. Надо знать, что мужу разрешается в исламе, то есть пить жену, понятно? Есть, то есть четыре этапа для того, чтобы исправлять жену, понятно? И нельзя переходить первый этап без предыдущего. То есть сначала, если она какие-то ошибки делает, то есть первый этап ты делаешь и мавила, то есть наставление, даешь ей насиха. Так не делай, так неправильно и так далее. То есть даешь насиха. Не получилось, она упрямо, тогда приходишь на следующий этап, то есть аль-хаджр фил-мададжа. То есть ты не будешь спать с ней в одном кровати. Понимаешь? Понимаете меня? То есть ты можешь взять спать, допустим, в другой комнате, чтобы она поняла, что она неправильно делает. И любая верующая женщина, и любая то есть, разумная женщина, такой поступок, он очень сильный для нее. Понимаете меня? Любая верующая женщина, такой вид наказания для нее очень сильный такой вид. Я не говорю именно о тех, которые они вообще без чувств. Но если муж, он не будет спать с ней в одном кровати, и он будет спать в другой комнате, это сильное, конечно, наказание. Не удалось, она все-таки, то есть, как говорят, не понимает, и это такой подход. То есть, ты сказали, она видела, что ты будешь спать в другой комнате. И она с удовольствием будет больше месяца, чтобы она смогла там отдохнуть. Тогда уже третий этап, уже ему разрешается уже бить ее таким образом, чтобы она знала, что она неправильно поступает. Но нельзя бить, то есть, по жизненно важным органам. Понятно? То есть нельзя бить по лицу, нельзя бить, чтобы, допустим, кости сломать или оставлять синяки. Ясно? То есть ему разрешается бить ее, чтобы она поняла, что больше так слова, мы с тобой разговариваем, даем тебе насиха и мягко, не получилось. Я взял и спал в другую комнату, чтобы ты понял, что ты неправильно сделала, то я сам опять не получается. Тогда что делать? Что делать? То есть он ему разрешается бить ее, чтобы она поняла, что она неправильно делает, и так нельзя. Не удалось, то есть она такая упрямая, он может дать ей развод. То есть он знает, что она его не слушает вообще, и делает то, что она хочет, и она, то есть, не уважает мужа, пожалуйста, пусть он даст ей развод. Вот это 4 этапа. Ясно, иншалла? 4 этапа, как можно справлять именно эти ошибки жену, если она не вообще, конечно, не понимает это. На что, ахи, направо гиб? Можно ли читать Куран, делать хатм при таяммуме? Что? Можно ли читать Куран, делать хатм при таяммуме? А у тебя не слышно. Можно ли делать Куран, читать можно ли читать Куран, делать хатм при таяммуме? Да, человек разрешается ему. Человек ему разрешается делать, то есть читать Коран. То есть таяммум это как вуду. То, что разрешается человеку, то есть почти делать по, допустим, по вуду, то есть ему разрешается, допустим, читать Коран. Ему разрешается, то есть молиться именно фард. Ему разрешается то же самое. Сунну сделать, дополнительную сунну. Понимаете вы меня сейчас? Ему разрешается трогать Коран, взять Коран на руку так и держать. Пожалуйста, ему это разрешается. Да. Если Куран на арабском и на русском в одной книге, можно ли подчеркивать ручкой на русском тексте? Да, можно, потому что это не Коран. Можно, потому что это не Коран. Ясно, это перевод. А если это был сам Коран на арабском, лучше так не делать, потому что надо сохранить Коран в красивом виде. Ясно? Некоторые люди, к сожалению, они что, когда берут Коран, даже на арабском, они какие-то линии оставляют, то есть берут, то есть край бумажки и делают такой как отметки. И потом, когда ты берешь Коран, ты видишь, что там как будто там кто-то взял. Так не следует, то есть. Если ему что-то понравилось или какой-то айя хотел выучить, или он какие-то дарили собирает, потому что он читает Коран, пусть в конце Корана или пусть берет бумажку и пишет, допустим, вот эти аи, допустим, аи насчет наказания Аллах Азза ва Джалла для неверных, допустим. Он читал, допустим, в Бакара, допустим, аи номер 30. И потом собирает все эти далили. Так можно? Да. Первая жена имеет право перед никахом сказать как условие, чтобы муж не брал вторую жену. Она, конечно, не имеет права запретить ему это. Она не имеет права ему запретить, чтобы он не женился. То есть на вторую, потому что Аллах Азза ва Джалла разрешил ему это. То есть по исламу она не имеет права запретить ему. Но если она предлагала это и муж согласился, уже все. Он должен выполнять его слово. Ясно, иншаллах? То есть, если перед заключением брака, перед никахом, то есть она не имеет права сказать ему, я не хочу, чтобы ты женился на другую. Но если он согласился, то есть он пропускал его права, тогда он обязан выполнять его обещание. То есть, если он дал, если она, допустим, она сказала ему, я буду разведена, если ты возьмешь другую. Понятно? Это будет, то есть называется никах талак муаллак. То есть, если он женится на вторую, уже автоматически первая будет разведена. Барак Аллаху фик. Как быть, если родители хотят свадьбу провести с музыкой, если их не переубедишь? Присутствовать или нет? Или как быть? Не присутствовать. Если родители или кто-либо хочет сделать харам в свадьбе, музыку, танцевать, допустим, или чтобы женщины и мужчины были вместе и так далее, он не должен разрешать, не должен согласиться. Понятно? Он скажет им, вы хотите это сделать, это харам, вам это не разрешено. Они сказали, мы будем сделать, тогда ты можешь полное сказать, имеешь полное право, хорошо, тогда я не смогу присутствовать на этом хараме. Он может так, потому что он не должен, не потому что родители говорят ему, давай делаем так, он должен согласиться. Нет. Пусть он скажет, хорошо, хотите сделать, это харам, но вы не хотите слушать меня. Тогда я не смогу присутствовать именно на свадьбе. Делайте то, что вы хотите, но вы за это будете отвечать перед Аллахом Азза ва Джалла. И потом, то есть, пусть люди приходят к нему домой, поздравляют его. Но он не должен согласиться с этим. Потому что, или иногда просят у него, допустим, если ты хочешь, жениться, надо бороду немножко. Некоторые родители, допустим, говорят, давай, бери чуть-чуть из бороды. Понятно? Бери чуть-чуть из бороды, и мы хотим какую-то музыку сделать или вызывать какого-то певца. Нет, не должен согласиться с этим. Айвана. Тут говорят, если это моя свадьба. Да, я говорю об этом. Я говорю, что это свадьба жениха. Я не говорю, что тебя пригласили. Пригласили — это другой разговор. То есть я говорю о том, что это твоя, то есть ты будешь жениться. То есть ты скажешь им полно, то есть, человек, он должен быть строгим по этим вопросам. То есть он не должен дать людям, то есть шанс делать харам. Понятно? Скажите им, хорошо, если вы хотите харам сделать, я не смогу присутствовать. И делать то, что вы хотите. Да. Как нужно выбирать спутника жизни? Какие вопросы нужно задавать парню? Если я знаю его некоторые недостатки в религии, как быть? Человек, если он хочет, женщина, если она хочет выбрать своего мужа, то есть, или хочет выбрать кого-то как муж, надо выбрать, то есть, по религии. Понятно? Пусть она, то есть, ищет и спрашивает, то есть, какое у него расположение, верующий он или нет. Ясно? Потому что любой человек и любая женщина, они не смогут знать о друг друге перед браком полностью. Ясно? Некоторые люди думают, что давай мы будем встретимся, чтобы мы знали о друг друге. Он не сможет знать о ней то, что ему надо полностью, потому что он это узнает, только если он с ней жил. И мы не как кафири, то есть, говорит, давай сначала будем жить вместе 6 месяцев или 1,5 года, и потом жениться. Такого у нас в исламе нет. Поэтому человек, он что делает? выбрал, или она, что выбрала кого-либо, допустим, он, если он, у него хорошее положение и так далее, пусть потом она посмотрит на его религию, если он верующий и так далее, пусть сначала делает истихару и женится. Пусть она выйдет замужем за него. Потому что знать о человеке полностью, это невозможно. Это невозможно. У нас, в наших странах, то есть, допустим, в Судане, большинство людей, которые женятся, он не знает то есть, будущую жену полностью. Понятно? Он ее не знает полностью, как так. Ему рассказывали, она хорошая женщина, она такая верующая, из хорошей семьи и так далее. Он ее видел, она ему понравилась, и альхамдулиллах женится. И альхамдулиллах люди живут. Люди живут и так далее. Поэтому она должна то есть, искать, спросить, допустим, верующий ли он или нет, есть ли у него хорошее положение именно насчет финансов. Если есть, пожалуйста, пусть она начала делать истихару, потом женится. Айона. На носки можно массих, то есть протирание делать? Можете дать далиль? Да, на носки ученые, то есть как сейчас в базе другие ученые, то есть говорят, можно дать, то есть можно сделать массаж на носки, понятно? И не обязательно, чтобы эти носки были кожаные, ясно? Не обязательно, чтобы эти носки, то есть были кожаные, это не обязательно, потому что нет конкретного далиля, который говорит о том, что хуф должен быть только из кожаных носков. Ясно? То есть любое, то есть то, что одевается на ногах, если его называется, то есть хуф, если эта вещь, она выше, чем щиколоток, и человек, он когда их одевал, он одевал их с вудуом, ему разрешается делать масх, протирание на них. А те, которые говорят, только должен быть из кожаных носков, это неправильно. Это неправильно. Да. Можете прочитать из Корана 13 суру, 31 аят и объяснить. Еще раз обжим, какая? 13 сура и 31 аят. Ты прочитай нам. 30 какой? 30 какой? 31. Если бы был Коран, благодаря которому сдвинулись бы горы, разверзлась бы земля, или заговорили бы покойники, то им оказался бы этот Коран. Но любое решение остается только за Аллахом. Разве верующие еще не знают, что если бы Аллах захотел, то наставил бы всех людей на прямой путь? Бедствия не перестанут поражать неверующих за то, что они содеяли, или будут рядом с их жилищами до тех пор, пока не явится обещание Аллаха. Воистину, Аллах не нарушает своего обещания. Надо посмотреть толкование эти аяты. Я, честно говоря, я не знаю толкование. Надо посмотреть Аллаху Алям. Я, иншаллах, могу принести на следующем уроке, иншаллах. Надо посмотреть, что Ибн Катир или другие толкователи, они именно пишут. Аллаху Алям. Я не могу сказать то, что я не знаю. Аллаху Алям. Да. Давай, Джамиль, еще последний, еще два вопроса, и еще мы на этом, иншаллах, заканчиваем. Да. За слушание Корана записывается награда. У меня был один вопрос, один человек спросил меня о акиде, какой-то вопрос. Дал тебе. Хасан. Да. Прочитать? Да. Прочитать его? Да, да. Какого положения человека, который совершает большой ширк, в то же время держит пост, совершает намаз? С далилями джазаку хайр. Человек, если он делает ширк, валяду биллах, если он помолится, или если он делает все виды, то есть поклонения, он является мушриком. Он является мушриком, потому что Аллах Азза ва Джалла сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям в Коране, то есть أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. То есть Аллах Азза ва Джалла сказал пророку Мухаммад алейхи саллату ва саллям, ولقد أوحى إليك, мы тебе дали, то есть или тебе было дано откровение, ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك, и было дано откровение тем, которые были до тебя, لئن أشركت لا يحبطن عملك. То есть Аллах говорит пророку, если ты сделаешь ширк, все твои дела считаются тщетными. وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. И в судный день ты будешь из числа потерпевших убыток. Ясно? И Аллах Азза ва Джалла то же самое. Он, когда перечислил имена около 16 или 17 пророков, то есть в Коране, Муса, и Харун, и Ибрахим, и другие посланники, он сказал, وَلَئِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَكَانُوا يَعْمَلُونَ. Если они ширк сделают, тогда все их дела будут тщетными. Ясно? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал, эти посланники Аллаха, если они даже куфр сделают, тогда все их поступки или все их деяния будут тщетными. Поэтому если Аллах Азза ва Джалла, он сделает все поступки посланники Аллаха, если посланники Аллаха они ширк сделают, хотя они сами лучшие люди, все их дела считаются тщетными. А как, если это не из числа посланников Аллаха? Ясно, иншаллах. Тот брат, который задавал этот вопрос, я думаю, иншаллах, понятно. Да. Некоторые братья говорят, что можно оставлять сунну, чтобы не делать фитну. Можно ли это? Придерживаться сунны разве фитна? Наоборот, оставление сунны приводит к фитне же. Да, конечно, к сожалению, этот вопрос, субханаллах, то есть думать о последствиях, то есть поступков, то есть думать о последствиях поступков, люди, субханаллах, они насчет этого попали, как говорят, в крайности. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть обращайте внимание на последствия действий, то есть люди на это, субханаллах, то есть они попали в крайность. Ты можешь найти некоторые люди, допустим, как такфиристы или как молодые люди, которые они не думают о последствиях. То есть они могут делать какие-то поступки, и они не смотрят на последствия. Вы меня понимаете? То есть он, как говорят арабы, он смотрит только до... то есть он не обращает внимания на то, что будет. Это, конечно, неправильно. Ясно, иншаллах? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, допустим, когда он... и сказали ему, давай убивай лицемеров, мунафиков. Он почему их не убил? Он сказал, я боюсь, чтобы люди потом не сказали, Мухаммад убивает своих сподвижников. Понимаете меня? То есть, надо посмотреть постоянно на последствия. Есть люди, то есть, эти именно молодые, и такфиристы, и приверженцы Нового Дня, они не обращают внимания на последствия. То есть, делают поступок, и несмотря... Даже если хуже будет от этого, они, конечно, на это не обращают внимания. И на противоположной стороне, к сожалению, бывают люди, которые они, субханаллах, харам, на харам, то есть закрывают глаза и на то есть, акиду не призывают, они говорят, мы не хотим делать фитну. Вы меня понимаете? Это уже крайность. Допустим, ихван муслимин или какие-то... Ты когда говоришь, вы почему не делаете призыв о таухиде или о сунне, они говорят, потому что это делает фитну между мусульман. И то, что делает фитна, на это нельзя обратить внимание. Или нельзя это делать. Вы меня понимаете, иншалла? То есть, есть люди, которые, они вообще переходят границу дозволенного насчет последствий, то есть поступок, и харам, на харам закрывают глаза, и закрывают глаза даже на ширк, и говорят, мы не хотим фитну сделать. И есть наоборот, люди, которые вообще не обращают внимания на последствия поступок, делают, говорят, это нас не интересует, самое главное делать его. Хотя это может принести к еще в... еще в... Поэтому надо посмотреть, что за поступок. Допустим, человек, допустим, пришел к людям, допустим, человек он пришел к людям, или общество, и где-то есть суфисты или есть рафида. Понятно? Они ширк делают, они поклоняются не Аллаху Азза ва Джалл. Нельзя начинать с сунной, то есть нельзя начинать, то есть, с такими вопросами и не обращать внимания на тавхид. Вы меня понимаете? То есть, если люди, они, самое главное, они на это не обращают внимания. Нельзя начинать с этими вопросами и оставлять самое главное. Понимаете меня? А если люди, или в обществе ты, когда где ты сидишь, люди, они уже знают тавхид, знают основы ислама, но они сунну не делают. Тогда, да, надо им объяснить о сунне, надо сказать им, давайте просто сунну соблюдать, потому что при этом есть большой аджр, есть угроза. Человек, если он ослушает пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он может попасть в неверие, или он может попасть даже в мучительное наказание. Поэтому иногда, что бывает? Бывает так. То есть, иногда бывают такие молодые, допустим, братья, они, хамдуилла, идут по правильному пути. Ясно? Они идут в мечеть, понятно, и начинают, то есть, делать, поднимать вопросы, то есть, как надо молиться, оставляем руки или не оставляем руки. Понимаете вы меня, иншалла? То есть, на груди. Как надо, то есть, молиться по сунне, хотя люди, которые там, они не знают закон ислама. Таухид даже не знают. Поэтому так неправильно. Если ты находишься в обществе, где есть ширк, и где есть... так надо начинать с самыми важными вопросами, а потом начинать с другими вопросами насчет сунну и так. Это не значит, что сунна у нас не играет роль. Но ты должен его спасти сначала от страшного греха, а потом говоришь ему, делай так. Но если он, допустим, делает бид'а, тогда да. Если он делает бид'а, тогда ты говоришь ему, это харам, это бид'а, это не по сунне. А если речь идет уже, то есть о желательных поступках, то есть можно немножко подождать, пока люди все они будут это понимать, иншаллах. Потому что вы сами, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывал к тавхиду 10 лет в Макке. Почему Аллах Азза ва Джалла не сказал ему, расскажи им о сунне и так далее? 10 лет. Из-за того, что люди, у них есть отклонение по акиде. Понимаете меня, иншаллах? Барак Аллах. Мубарак, это Найля, есть какой-то вопрос? Давай, чтобы закончить, то есть уже этот, то есть это на красном написано. Есть ли запрет на напитки Кока-Кола и Пепси? Будет ли грех на том, кто не разбудит жену на намаз или не контролирует намаз жены, заставляя ее делать их вовремя? Не будет что? Еще раз. И будет ли грех на том, кто не разбудит жену на намаз? Или не контролирует намазы жены, заставляя ее делать их вовремя? То есть, значит, первый вопрос. Есть ли запрет на напитки Coca-Cola или Pepsi? Нет запретов. Нет запретов. То есть Шах Азим Баз, поскольку я помню, его спросили именно о Кока-Коле, наверное, да. Он сказал, можно употреблять. Понятно? Может, человек, он может употреблять, но лучше оставить, потому что эти люди, они наши, то есть они наши враги. Но если человек у них употребляет, не будет на него греха. Ясно? То есть это мубах. Это мубах, это разрешенно. То есть человек, он имеет право, то есть это пить, потому что если это не харам. Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах? То есть это можно. А то, что насчет второго вопроса, то есть насчет именно насчет человек не будет на этом. Ахи, человек он обязан, то есть если его жена, то есть не молится вовремя и так далее, он обязан ее то есть разбудить. Ясно? Аллах Азза ва Джалла, когда он описывал Исмаил алейхиссалам, давай будем откроем, то есть сурат Марьям. Аллах Азза ва Джалла, когда он описывал Исмаил алейхиссалам, давайте откроем, давайте откроем 19 суру Марьям. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла, как он описывал своего пророка, то есть Исмаил алейхиссалам. Открываем Марьям, 19 суру, 19 суру и ая номер. Давай, да, 19 суру, ая номер 54 и 55. Помяни в Писании Исмаила, Исмаила, воистину, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им. То есть Аллах Азза ва Джалла, когда он описывал Исмаил алейхиссалам, он сказал, что он велел им молитву делать. То есть поэтому, и кроме этого, Аллах Азза ва Джалла, что он говорит в Коране? Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране: «Я айюха ладзина аману ку анфусакум ва ахликум нара». О те, которые уверовали, защищайте себя и вашу семью от огня. Понимаете меня? «Я айюха ладзина аману ку анфусакум ва ахликум нара». О те, которые уверовали, берегите себя или защищайте себя и вашу семью от огня. Поэтому как мы сможем защищать семью от огня? То есть надо им побуждать к одобряемому и надо их удерживать от порицаемого. Ты если знаешь, если ты ее оставляешь, она не будет делать молитву вовремя, тогда надо ее разбудить. Понятно? Ясно, иншаллах? То есть ты когда, если знаешь, если она сейчас не проснулась, она, то есть проходит время, нет, надо ее то есть, разбудить, и пусть она делает то есть, молитву. Иногда, допустим, ты да, идешь в мечеть, ты можешь делать молитву то есть, в мечети, она не должна. Но если ты знаешь, если оставляешь ее, она потом проснется после времени, надо ее разбудить. И Аллах говорит: «О те, которые уверовали, защищайте себя и вашу семью от огня». Не может быть, она твоя жена и не молится вовремя. Yes. Ах, и квас, если в квасе нет спирта, можно пить. Если в квасе нет спирта, можно пить. Ясно, иншаллах? Давайте, братья и сестры, мы, иншаллах, на это останавливаем. Потому что уже время есть. Иншаллах, если будет время, потом продолжим, иншаллах, с вами эти вопросы. Послезавтра во вторник, иншаллах, будет урок. Если у вас будет время, заходите, иншаллах. То есть уроки знать и по воскресеньям, и по вторникам в 20:00 по Москве.